Глава третья. Когда выполняешь трудную и хлопотную работу, очень важно уметь отвлечься, расслабиться, повеселиться с друзьями. А где лучше всего можно это сделать? Только за красивым, щедрым, обильным столом. А что лучше всего веселит сердце мужчины? Конечно, возможность посмеяться над одураченным и попавшим в ловушку врагом. Именно это и собирался сделать Ильяс Бузартанов. Знакомые официанты останкинского ресторана сдвинули к окну три столика. Сервировали по первому разряду. До фасада коммерческого магазина «Агак» было не больше 30 метров. Прекрасный обзор, как из театральной ложи. Ровно в 13:30 начали съезжаться гости. Арсен Битый Нос, Муса Старший, хранитель общака, Магомед Большой, хозяин останкинской команды, Хозе, старший автомобильной бригады, Хусейн Лысый, руководитель центральной группировки. Али Шерипов привел двух земляков, только прибыли из Грозного, хотят заняться делом в столице. Тут места много и денег много. Пусть посмотрят, как русаков затравливают. Представление должно начаться через полчаса, а пока выпили водочки под холодную осетрину. Да и Ильяс рассказал, что к чему. Все уже заранее начали улыбаться. «Молодец, хорошо придумал. Пусть знают наших. Война хрусака всегда перехитрит». Выпили еще, потом еще. Коран, правда, запрещает пить вино, но насчет водки в нем ничего не сказано. «Значит, и греха нет». Ильяс посмотрел на золотую омегу. Магомед обещал подойти, и Лема собирался. Его ординарец тут же достал складную трубку, набрал номер и протянул хозяину. Ильяс переговорил на родном языке. Если кто и подслушивает, все равно ничего не поймет. Вздохнув, Буртузанов сложил трубку. «Заняты оба», — пояснил он. «Дело какое-то важное появилось. Жаль». Бесшумно подошел официант, опасливо поклонился Большому, почтительно пригнулся к Ильясу. «Горячее когда подавать?» — спросил с неподдельной заинтересованностью. Больше всего 27-летний халдей хотел, чтобы «гости», в кавычках, как можно скорее убрались, не выстрелив ему в живот и не засадив вилку в бок. Ради этого он готов был вылезти из кожи, проявить чудеса любезности, виртуозность обслуживания и даже заплатить за богатый стол из своего кармана. «Тогда позовем», — отмахнулся тот. «Смотри, не пересуши. Уже скоро». «Что вы, не беспокойтесь. Все сделаем как надо». Также бесшумно официант исчез. Бузартанов снова взглянул на часы. «Стрелка в два. Менты уже там, в подсобке. Весь район оцеплен. Через 5 минут начнется». «Еще успеем выпить», — сказал Хозе, и Али, как самый младший за столом, наполнил рюмки. Приезжие в приподнятом возбуждении потирали ладони. В Москве их встретили хорошо, а ребята такие дела прокручивают, сразу видно, они здесь хозяева. Значит, помогут своим на ноги встать. «Вот, смотрите, Ваха вышел», — оживился Ильяс. «Еще трое наших внутри». На порожке Агата картинно закуривал молодой чеченец. Он знал, что за ним наблюдают, и старался держаться невозмутимо и хладнокровно, как герой американского боевика. Откуда-то подошли еще два черноусых молодца и стали рядом. «Чтоб те ничего не заподозрили», — пояснил Бузартанов. «Менты их возьмут. Ну и пусть. У них с собой ничего нет». Взгляды сидящих за столом людей были прикованы к входу в магазин. Поэтому они не сразу заметили потрепанный красный жигуленок, остановившийся напротив. Только резкий треск автоматной очереди переключил их внимание. Ваха шарахнулся в сторону. Один из его товарищей присел. Второго невидимая сила развернула и отбросила назад на огромную витрину. Раздался глухой звон. Косой тяжелый пласт толстенного стекла скользнул вниз. И словно нож гильотины срезал голову присевшему. Не дожидаясь второй очереди, Ваха бросился бежать. Оцепеневший Ильяс и его гости увидели, как из машины вышли два человека. Один с автоматом в руках неторопливо зашел в магазин. Второй стал посередине мостовой, приняв позу стрелка-пистолетчика. Ноги широко расставлены, корпус в полоборота к цели, левая рука в кармане, правая вытянута на уровне плеча. Веха мчался изо всех сил и успел отбежать метров на 30, когда хлопнул выстрел. Пуля попала в голову. Он подпрыгнул и с силой шмякнулся на асфальт. В магазине раздались три коротких очереди, затем две длинных. Спортсмен-пистолетчик подошел к лежащему у витрины телам и дважды выстрелил. Потом прогулочным шагом направился к распростертому на земле Вахе. Пистолет раскачивался в опущенной руке в такт шагам. Черты лица смазывал надетый на голову капроновый чулок. Автоматчик выскочил из двери Агата, внимательно осмотрелся и сел в машину. Он тоже был в капроновой маске. Потрепанный жигуленок, визжа скатами, развернулся, догнал человека с пистолетом. Тот как раз успел сделать контрольный выстрел в Ваху и, спокойно открыв дверцу, скрылся в салоне. Красный автомобиль рванул с места. Из Агата выбежали двое в зеленых бронежилетах, надетых поверх гражданской одежды. Один держал автомат, второй размахивал пистолетом. Они долго смотрели в сторону уехавшего «Жигуленка». Потом тот, что с пистолетом, достал рацию и начал что-то возбужденно говорить в микрофон. Оцепенение за столом прошло. «Где же твое оцепление? Где засады?» — угрюмо спросил Большой. И Лысый согласно кивнул. «Зачем ты нас позвал? Смотреть, как ребят убивают?» Битый нос встал, пошарил в карманах и бросил на скатерть несколько десятитысячных купюр. Муса-старший сделал то же самое. И остальные вытащили деньги, расплачиваясь за стол, на который они были приглашены. Бузуртанов опустил голову и покраснел. Это было выражение пренебрежения к гостеприимству, оскорбление хозяина. «Я сегодня же уезжаю», — нервно произнес один из приезжих. «Если в Москве так наших шлепают, лучше в республике останусь». «Я тоже», — согласился второй. «Жизнь дороже денег». Али Шерипов пожал плечами и ничего не сказал. Вынув 50-тысячную банкноту, он добавил ее к остальным. Оставшись один, Бузуртанов в тяжелой задумчивости сидел за оскверненным столом, невидящим взглядом уставясь на улицу, где грузили в черные машины спецкоммунхоза 6 трупов. Только что он потерял намус. Примечание. Намус – сложная социально-нравственная категория у народов Кавказа. Честь, авторитет, уважение окружающих. Конец примечания. Русаки пришли не на стрелку. Они знали, что их ждет засада. И явились мстить. Дерзко, демонстративно и вызывающе. Совершенно ясно, что менты продали Ваху конкурентов. Может, те больше заплатили. Может, у них взаимные обязательства. Все это роли не играет. Важно одно. Ильяс Бузуртанов выбрал неправильный путь. Кровь шестерых чеченцев на нем. Его будут проклинать родственники погибших, друзья, односельчане. До мести дело не дойдет. Не он прямой виновник убийства. Но руки никто не подаст. Приедешь на родину, люди станут отворачиваться при встрече. По всей республике пойдет гулять молва, как Бузуртанов подставил ребят под пули. Да еще посадил 8 единоверцев за стол полюбоваться этим зрелищем. «Это какой Бузуртанов? Имрана сын? Руслана Бузуртанова внук?» «Ну и шаг! Как его с такой тупой головой земля носит? Ильяс замычал, заскрипел зубами. На весь род Бузуртановых позор падает. Что скажет отец, старший брат, дядя Иса, старики? Оставив рюмку, он налил водку в фужер для воды. Запрокинув крупную голову, быстро выпил. Пролившиеся мимо рта струйки 40-градусной жидкости побежали по небритому, выступающему вперед подбородку, заросшей шее, дергающимся вверх-вниз острому кадыку. Капнули на белую сорочку и ярко-красный галстук. Полные того же цвета, что и галстук, губы искривились. Но закусывать он не стал, только вытер влажный рот тыльной стороной ладони. Потерявший лицо японец делает себе харакири, посмертно возвращая уважение окружающих. Аллах запрещает самоубийство, поэтому утративший намус горец не кончает с собой, но должен придумать, как какой-то отчаянной выходкой восстановить мужское достоинство. Когда Ильяс был совсем маленьким, сельчане на Гадыкане затеяли борьбу. И признанный богатырь тяжелый Ахмед, как всегда, победил всех соперников. Но во время последней схватки уставший Ахмед испустил неприличный звук. При стариках, при многочисленных зрителях, при женщинах. Казалось, намус потерян навсегда. Но покрасневший и потный то ли от борьбы, то ли от стыда Ахмед нашел выход. «Как ты смел так опозорить меня?» — сурово обратился он к своему заду. «За это я тебя жестоко накажу». Вставив кинжал ручкой между камнями, он с размаху сел на острие. Потерявшего сознание, истекающего кровью богатыря погрузили на телегу и увезли в больницу. Месяц спустя он вернулся. К этому времени эпизод на Гадыкане имел однозначную интерпретацию. Зад тяжелого Ахмеда оскорбил своего хозяина, за что и претерпел тяжкое наказание. Сам Ахмед ни в чем не виноват, честь его не пострадала. Вспомнив тяжелого Ахмеда, Ильяс снова заскрежетал зубами. Там непристойный звук, а тут 6 убитых. Значит, надо себе руки-ноги отрубать, глаза выкалывать, язык отрезать. Бузуртанов налил еще фужер, поднес ко рту, но внезапно передумал и поставил обратно на стол. Пить надо с друзьями, родственниками, соседями, в атмосфере дружеского общения, с тостами, шутками, песнями. Только неверные глотают водку с горя в одиночестве. Ильяс никогда не чувствовал себя одиноким. У него было 6 братьев, куча дядьев, много друзей. Сейчас он оказался оторванным от всех и ощутил, что не может так существовать. Горец без своего клана. Никто. «Надо отомстить», — пришла привычная мысль. «И тем, кто убивал, и продажным ментам. Пусть потом делают с ним, что хотят. Месть восстанавливает намус». Тяжело поднявшись, Бузуртанов последний раз взглянул в окно. Трупы увезли. Люди в форме и в штатском что-то мерили, фотографировали, записывали. Оттолкнувшись ладонями от стола, Ильяс развернулся и нетвердой походкой двинулся к выходу. Официант незаметно наблюдал за ним. И лишь когда страшный посетитель спустился по лестнице, он решился выйти из укрытия. На скатерти тут и там между тарелками лежали деньги. «Чудно», — подумал халдей, собирая купюры. «Обычай такой у них, что ли?» Пересчитав оставленную сумму, официант пришел в прекрасное настроение. Больше, чем стоил бы весь стол, а он подал только закуски. Горячее уйдет другим клиентам. Значит, сегодня он в наваре. Смена начиналась удачно. За окном, правда, стреляли, но сейчас в Москве каждый день стреляют. Главное, в ресторан не попали. Даже стекол не разбили. Спрятав деньги в карман, Халди улыбнулся. По крайней мере, один человек из причастных к организованному Ильясом Бузуртановым застолью остался им доволен. Инспектор Иорданидис аккуратно вложил в досье поступившие документы. Отчет группы негласного наблюдения. 3 сообщения информаторов. Составленная им самим аналитическая справка. Влакос, не отрываясь, просматривал свои бумаги. Судя по их количеству, контрразведчик не терял времени даром. «Держи, Грегорис!» Полицейский перебросил досье на соседний стол. «Угу». Влакос по-прежнему не поднимал головы. В деле появился новый фигурант. Андрес откинулся на спинку стула, заложив руки за голову. «Некто Христофор Григориадис». «Кто?» — вскинулся контрразведчик. «Христофор Григориадис», — повторил инспектор. «Живет на Миконосе, в своей вилле, достаточно богат, имеет широкие контакты с самыми разными людьми. Вчера к нему приходил Адам. Ну, тот парень, который выловил акваланг». «А что, вы уже встречали это имя?» «Пожалуй, нет». На лице Влакоса отразилось усилие воспоминания. «Григориадис, точно нет». Но отложив свои бумаги, он тут же занялся изучением полицейского досье. Христофор Григориадис был хорошо знаком контрразведке Республики Греция, как многолетний резидент американцев в островной зоне. Но каким боком ЦРУ может быть завязано в этой истории? Бегло, но внимательно просмотрев документы, Влакос ненадолго задумался. «А этот гость, мистер Кордейл, когда он объявился у Христофора?» Иорданидис улыбнулся. «Именно тогда. Но он гражданин США, паспорт выдан консульским отделом американского посольства». «Это меняет дело». Контрразведчик кивнул, будто снимая вопрос с повестки дня. На самом деле он хорошо знал, что резидент ЦРУ может без особого труда получить американский паспорт для представляющего интерес человека. В лежащей перед ним бумаге сообщалось о бегстве за границу генерала КГБ Верлинова. Прикладывалась биографическая справка на перебежчика. Матерый кит. Такой представляет несомненный интерес для разведки любого государства. «Знаешь что, Андреас?» Влакос немного помедлил, но закончил фразу. «Надо присмотреться к гостю господина Григориадиса. Возможно, придется негласно обследовать виллу и яхту досточтимого Христофора». «Только что ты говорил совершенно другое», — удивился полицейский. «Я на миг забыл, что мы работаем в одной упряжке. Не обижайся». Контрразведчик обаятельно улыбнулся. Пока Иорданидис плел паутину агентурной сети вокруг владельца яхты «Мария», Влакос запросил по своим каналам материалы о прошлой жизни Григориадиса. Но архивы греческой контрразведки не идут ни в какое сравнение с секретными хранилищами ведущих мировых спецслужб. Поэтому куцая биографическая справка явилась единственным итогом проведенного поиска. Поскольку 90% уличающей информации добывается путем наружного наблюдения, прослушивания телефонных линий и агентурными разработками, Влакос обосновал необходимость применения всех этих методов к офицеру ЦРУ, действующему под крышей американского посольства. Этим офицером являлся Роберт Смит, сосланный в Афины после провала секретной миссии в Москве. Там он должен был добыть материалы, подтверждающие причастность русских спецслужб к землетрясению в Сан-Франциско. Поскольку Смит собирался закончить активную разведывательную деятельность, связанную с риском получить 10-20 лет тюрьмы, превратиться в неопознанный труп или просто бесследно исчезнуть, то успех операции должен был послужить пропуском в безопасный уют центрального аппарата. Он очень старался, и думал, что не допустил ошибок. Через проверенного агента под псевдонимом «Проводник» он заполучил совершенно секретный отчет российской разведки и видеозапись, неопровержимо свидетельствующая о том, что землетрясение вызвано русскими. Но, вернувшись с холода, Роберт Смит не стал триумфатором. Наоборот, пережил сильнейшее в жизни унижение. Примечание. Холод. Опасное окружение нелегала, работающего за рубежом на свой страх и риск. Профессиональный сленг. Конец примечания. Потому что собравшиеся на просмотр уникальной видеоленты коллеги во главе с начальником русского отдела, вместо агентов, закладывающих подземный фугас в пустыне Мохаве, увидели заурядную московскую проститутку, занимающуюся групповым сексом с двумя парнями. Почему проводник подменил кассету, так и осталось для Смита загадкой. Однако вместо Лэнгли он оказался в Афинах. И то только потому, что из-за болезни печени Африка была ему противопоказана. Разведчик считал себя несправедливо наказанным. Впрочем, если бы он знал, что проводник являлся агентом КГБ по прозвищу Асмодей, специально подведенным к нему для передачи дезинформации, то он изменил бы мнение. При всех своих недостатках Смит обладал трезвым умом и самокритичностью, качествами, отличающими настоящего профессионала. Он не спился, не окунулся в водоворот разврата, ибо именно так кончают неудачники. А он вовсе не поставил крест на карьере, надеясь, что фортуна еще даст шанс отличиться. Трупы неизвестных аквалангистов и подводная лодка-малютка стали таким шансом. Роберт Смит был подтянутым и стройным, с развитой мускулатурой, удлиненным, всегда загорелым лицом, на котором почти не выделялись мелкие морщины. Пожалуй, слишком многочисленный для 45-летнего человека. Всю жизнь он работал под крышей журналиста. Сейчас же занимал традиционную для людей его профессии должность третьего секретаря посольства. Заперевшись в служебном кабинете, охраняемым специальным постом морских пехотинцев США, разведчик вставил в компьютер только что доставленный диппочтой дискету. Привычно пробежался по клавиатуре. Ввел пароль. Секунду дисплей оставался чистым. Потом подернулся рябью, сложившейся в буквы. Григориадис Христофор. Родился в 1934 году в Салониках. Отец. Мать. С 1956 года оказывал разовые услуги офицеру ЦРУ Майклу Фостеру. С 1958 привлечен к постоянному сотрудничеству. При оформлении конфиденциальных отношений избрал себе псевдоним «Джентльмен». Электронное досье содержало обширную информацию о Григориадисе. Черты характера, привычки и наклонности, особенности личности, сильные и слабые стороны, вкусы, пристрастия, связи, привязанности. Во втором разделе фиксировалась работа агента. Все операции, проведенные им лично, с его участием, либо о которых он был осведомлен. Неоценимое подспорье сектору внутренней безопасности при поиске предателей в случае провала. А провала любого, чей путь хотя бы однажды пересекался с джентльменом, даже не провалы, а просто подозрительные факты, странности, случайности и совпадения, которые так не любят в разведке, находили отражение в третьем разделе. Его Смит изучал с особым вниманием, хотя количество материала не давало особого простора для размышлений. В 1960-м джентльмен передавал коды и инструкции нелегалу в Риме. В то же самое время там находилась его близкая приятельница Доминика Фрейзен из ФРГ. Они встретились в Хилтоне и провели вместе 3 дня. Об этом факте Христофор ничего не сообщил в отчете. Проверка Фрейзен не выявила ее связей с какими-либо спецслужбами. нелегал после проведенной моменталки никаких осложнений не имел. Примечание. Моменталка. Конспиративная передача контейнера в момент встречи идущих навстречу друг другу разведчиков. Проводится в безлюдных местах. Проходном дворе, подъезде и тому подобное. Либо наоборот, в толпе. Профессиональный сленг. Конец примечания. В 1968 джентльмена направили в Измир для восстановления контактов с невышедшим на связь агентом. Однако поиск оказался безуспешным, и через несколько дней труп агента обнаружила турецкая полиция. В 1970-м он должен был передать крупную сумму денег члену британского парламента, но стал жертвой гостиничной кражи, в связи с чем операция сорвалась, а оскорбленный лорд прекратил сотрудничество с ЦРУ. В 1974-м в Москве направленный для съема контейнера джентльмен пропал, и лишь через сутки его обнаружили в больнице с разбитой головой и обчищенного до нитки. Контейнер снял другой человек. В нем оказалась развединформация средней степени важности. А через некоторое время московского агента арестовал КГБ. Впоследствии его расстреляли. С 1975-го Григориадис отказывается выезжать в Россию и с большой неохотой относится к заданиям за пределами территории Греции. Смиту не понравился эпизод 1974 года, и он послал запрос в московскую резидентуру. Через 48 часов пришел ответ. За нападение на господина Григориадиса разбойная группа в составе 3 человек была осуждена к различным срокам наказания – от 2 до 5 лет. Но в информационном центре МВД России сведения о судимости этих лиц не значатся. В адресном бюро данные на них отсутствуют, как на момент проверки, так и на 1974 год. Расстрелянный агент Борисовский работал в управлении по строительству специальных объектов. Роберт Смит откинулся на спинку хромированного офисного кресла. За несколько дней ожидания он измотался и похудел. Но результат, похоже, превзойдет все ожидания. В КГБ линию специальных объектов курировал полковник, а впоследствии генерал Верлинов. Тот самый, который недавно бежал из России, прихватив сверхважные документы. Время бегства совпадает со временем убийства русских аквалангистов. И с появлением у джентльмена гостя, которому оказался необходим американский паспорт. Разведчик вызвал на левую часть экрана фотографию Роберта Кордейла. Поскольку данные на всех более-менее заметных сотрудников КГБ имеются в любой резидентуре, ему не составило труда вызвать на правую часть портрет генерала Верлинова. Как он предполагал, перед ним оказались снимки одного человека. Магомета Типкоева трудно было чем-то удивить. Но Леме это удалось. Вот такая хуйня. Всего лишь одно слово, заимствованное из великого и могучего русского языка, передавало таинственную непостижимость явления, с которым пришлось столкнуться. Типкоев ткнул рукой в стальной лист, для лучшего обзора оторвал несколько досок, провел пальцем по рядам заклепок и отступил в сторону. Лема сделал свое дело. Привел старшего. Теперь разбираться с бронированным пивным ларьком должен был он. С непроницаемым лицом Магомед обошел странное сооружение вокруг. Лечи держался у него за спиной, чувствуя, что настроение шефа не сулит ничего хорошего. Только что Арсен Татаев сообщил о бойне в Останкине. Следом позвонил Хусейн, Магомед Большой и Хозе. Авторитеты были всерьез обеспокоены. Спускать такое нельзя. Ни одна из московских, да и любых других группировок не допускает безнаказанного уничтожения своих членов. Ни одна. За исключением слабых и нерешительных, обреченных на гибель или заглатывание более мощными сообществами. А чеченцы известны особой щепетильностью в этом вопросе. Потому что закон гор гласит, кровь любого из членов рода искупается только кровью рода обидчика. Магомету Типкоеву обычай кровной мести был известен не понаслышке. Ему едва исполнилось 7 лет, когда Иса Бакаев застрелил дядю Ваху. Застрелил ненарочно. Оба сидели в компании, мирно выпивали, закусывали, курили и разговаривали. Когда все разгорячились и пришла пора откровенности, дядя Ваха вытащил из-за пояса недавно купленный «Харбук» — однозарядный пистолет-переломку. Показал друзьям. Те покивали одобрительно головами, но особого интереса не выказали, как и подобает настоящим мужчинам. То ли Иса опьянел чрезмерно, то ли заворожила его смертоносная игрушка. Только он про выдержку забыл и протянул руку. Мол, дай посмотреть. Дядя Ваха чуть помедлил, но отказать не смог. Раз один мужчина просит другого, то, наверное, знает, что делает. Протянул изогнутый, не успевший стереться ручкой вперед. Смотри. Иса схватил оружие. Крутил, вертел. То в окно прицелился, то в телевизор. Курок взвел, спустил, опять взвел. Неожиданно грохнул выстрел. Харбуки заряжаются самодельными патронами. Винтовочная гильза с отпиленным дульцем набивается порохом, а сверху вдавливается круглая пуля диаметром 12 мм. На близком расстоянии эффект ужасающий. Так и задумано. Заряд-то один. Должно хватить наверняка. Дядя Ваха, небось, рассчитывал в случае чего любого врага уложить. Но не предполагал, что сам получит пулю в живот с 1,5 метров. Правда, если говорить точно, то Иса его не застрелил. Отвезли дядю Ваху в больницу, сделали операцию. Ребята с милицией все уладили. Дескать, кто-то незнакомый подскочил, пальнул и убежал. Даже харбук не отдали. Вещь денег стоит. Поправится Ваха, пусть пользуется. Так все хорошо складывалось, что решили это дело отметить. Взял Иса коньяку, водки, мяса, помидоров и завалился с друзьями в больницу. Врачи поначалу протестовали, но и с ними договорились. Что плохого, если мужчины раненого товарища проведают? Какой тут вред? Никакого. Одна польза. Ваха лежит бледный, весь в трубках. Одна в вене торчит, две из живота. Но ребятам обрадовался. Коньяку выпил, помидорчиком закусил. Разрозовелся даже, повеселел. Все бы хорошо, только хмель в голову ударил. Заело его. Почему какие-то шланги из меня торчат? У мужчины так быть не должно. И вырвал все трубки к шайтану. Под кровать забросил, еще коньяку попросил. Но выпить не успел. Упал на подушки, захрипел. Потерял сознание. А к ночи умер. Вот тут-то дело и приняло другой оборот. Родственники в детали не вдавались. Кто выстрелил? Иса. От чего умер? От выстрела. Значит, объявляем месть Исе. Все правильно, все по закону. Айса в подвал залез, живет в подвале. Ест, спит, иногда ночью во двор выходит, гуляет. В семье Типкоевых это обсуждали. Все сидит в подполе? Сидит, почти год прошел. Интересно, сколько высидит. А почему братья Вахи к нему в подвал не придут? Встревал маленький Магомед. Нельзя это? «Почему нельзя?» – пожимал плечами отец. «Можно. Только зачем? Он же под землей, как крот». «Ну и что?» – не унимался Магомед. «Как что? Он же света белого не видит!» Не снеся непонятливости пацана, пояснила мать, которая обычно не вмешивалась в разговоры мужчин. «Ну и что, если не видит?» — все еще не понимал мальчик. «Это не жизнь», — сказал отец. «Зачем его убивать, если он и так не живет? Вот если вылезет...» Иса вылез через 5 лет. Перед тем, как Бакаева через стариков договорились с родней Вахи. В конце концов, ненарочно он кровь пролил. Злого умысла не имел, да сам наказание тяжелое принял. Потерпевшая урон сторона на примирение согласилась. Магомед уже подрос, а чтобы жизнь узнал получше, отец взял его с собой в клуб. Виновный в пролитии крови имел жалкий вид. Согбенный, изможденный, с морщинистым восковым лицом. Длинный почти до колен белой бородой и белыми же волосами. Он производил впечатление глубокого старика, хотя исполнилось ему всего 27 лет. Магомед вспомнил проросшие в погребе луковицы. Он вышел на сцену в покаянном наряде. Просторной белой рубахе до пят. Еле передвигая ноги, добрел до стула. Сел и обреченно закрыл глаза. Ближайший родственник дяди Вахи, брат Ахмед, подошел к нему с опасной бритвой в руках. Постоял несколько мгновений и... начал брить бывшего кровника. Бритва посверкивала у горла Бакаева. В зале царила напряженная тишина. Сказать наверняка, что Иса прощен, можно будет только тогда, когда процедура закончится. Мало ли, что стороны договорились. Сейчас все зависело от Ахмеда. Захочет и полоснет под кадыком. Долго длится бритье, добавляя Исе седых волос. Но все имеет свой конец. Спрятал Ахмед бритву, поднял Бакаева со стула. Поцеловал. Примирение состоялось при большом числе свидетелей. «Это ладно», — проронил отец на обратном пути. «Тут зла не было, можно и простить. А если намеренно убил? Никакого прощения». Произнесенные вслух мысли впоследствии Магомед воспринял как напутствие. Через год отца убили. Он проигрывал в карты, и во время очередной игры Энвер Пашаев засадил ему нож в сердце. Убийцу схватили прямо на месте. Тогда с этим было строго. Ни залога, ни подписок. Арестовали и все. Но следствие и суд – это дело одно, а месть – другое. Родственники Пашаева собрали делегацию и отправились просить о примирении. Решать такой вопрос должен старший мужчина в роду погибшего. А самым старшим был 13-летний Магомед. Делегация медленно шла по единственной улице села. Человек 30. Впереди седобородые аксакалы, чей авторитет по законам гор непререкаем. Но сейчас они выступали просителями. Плечи опущены, головы склонены, глаза смотрят в землю. Старики взвалили на плечи тяжелую ношу, и чаша унижения, которую им предстояло испить, была прямо пропорциональна твердости сердца старшего Типкоева. Покаянная процессия приблизилась к наглухо закрытым воротам и замерла в ожидании. Теперь все зависело от хозяев. Они могли выйти сразу. Верный знак того, что дело решится миром. Но так случалось крайне редко. Чаще посланцам обидчика предстояло ждать долго. Чем больше времени пройдет до открытия ворот, тем меньше шансов на достижение соглашения. Бывало, что из дома вообще никто не выходил. Тогда аксакалы снимали шапки и стояли с голыми головами, что считалось немалым позором. Этот добровольно принятый уважаемыми и ни в чем не виноватыми людьми позор должен был смягчить обиженных и подтолкнуть их к переговорам. Но так происходило не всегда. Простояв весь день и не добившись своей цели, старики опускались на колени. Неслыханное унижение. После этого даже самое твердокаменное сердце обычно размягчалось. А если нет? Старики уходили оскорбленными. Между кровниками разгоралась ожесточенная война. Причем общественное мнение не всегда было на стороне формально правого, но уклонившегося от примирения рода. Посланцы Пашаевых 4 часа выстояли под палящим солнцем. Пот струился из-под тяжелых каракулевых папах, бараньих шапок, цивильных шляп, оставляя тусклые потеки на суровых, изборожденных морщинами лицах. «Выйди, поговори с ними», — сказала мать. Но Магомед только покачал головой. Ради случая он надел черкеску, папаху, пристегнул к поясу отцовский кинжал. Все 4 часа он молча стоял посреди комнаты. Ноги широко расставлены, руки уперты в бока, рот жестко сжат. В конце 5-го часа посредники обнажили головы. «Не доводи до крайности», — снова начала мать. «Хочешь отказать — откажи, но не позорь стариков». В люльке заплакал 6-месячный Руслан. Отец успел положить ему нож под подушку, чтобы рос мужчиной, но научить ничему не смог. Ему придется учиться у старшего брата и пользоваться его репутацией. Губы Магомеда сжались еще плотнее. «Иди к ребенку», — коротко бросил Иса, старший брат матери. «Пусть делает, как знает. Не учи мужчину». Кроме Исы, в доме находились еще 3 ее брата. Они не относились напрямую к роду убитого и не могли вступать в переговоры, но были против примирения и научили Магомеда, как он должен себя вести. Впрочем, тот и сам, без подсказок, выбрал бы ту же линию поведения. Доводить стариков до коленопреклонения Иса не советовал, чтобы не озлоблять лишних людей. Да и Магомеду не хотелось этого делать. Когда солнце стало клониться к закату, тяжелые железные ворота распахнулись, и Магомед вышел на улицу, приняв ту же позу, в которой простоял все это время. Старший из примирителей подошел к нему и просительным тоном сказал: «Что случилось, то случилось, твоего отца не вернешь. И Инверу придется ответить по закону. Но они никогда не враждовали. Виновата водка и карты. Да и они оба виноваты. Зачем тут мстить? Лучше договориться о цене крови». Такое иногда случалось. Родственники убийцы щедро платили семье погибшего, и те не объявляли кровной мести. Но взять деньги за отнятую жизнь мог только тот клан, в котором не было настоящих мужчин. «Вы все говорите правильно», — с расстановкой произнес Магомед. «Я привык слушать старших и выполнять то, что они советуют. Но среди старших есть те, кого надо слушать в первую очередь. И самый первый — отец». Магомед замолчал. Всем, кто слышал разговор Аксакала и Безусова юнца, разговор на равных, возможный лишь в одной ситуации, в той, в которой он происходил, стало ясно, что примирение не удалось. А отец учил: кто намеренно убил, никакого прощения. Развернувшись, 13-летний глава рода Тепкоевых вернулся во двор. Ворота закрылись. Посланники Пашаевых вытерли потные потеки на лицах, надели шапки и двинулись обратно. Теперь ритуал скорбной церемонии не соблюдался. По пыльной улице толпой, словно после колхозного собрания, тяжело шли усталые старые люди, обсуждающие между собой происшедшие события. Примирение не удалось. Но такой вариант был одним из равновероятных и сам по себе никого не оскорблял. Многие старики в душе одобряли решение Магомеда, хотя вслух высказывать мнение, противоречащее принятой на себя миссии, естественно, не могли. Зато все отмечали, что мальчик держался достойно, как настоящий мужчина. И склонялись к мысли, что лет через 10-15, когда Энвер выйдет из тюрьмы, он исполнит долг мести. Никто не мог подумать, что месть будет совершена значительно раньше. Суд над Энвером Пашаевым начался через 4 месяца. Незадолго до этого Магомед сломал правую руку. Как произошло несчастье, никто не видел. Просто мальчик появился на улице в гипсе, рассказав сверстникам, что упал с сарая. На самом деле он ниоткуда не падал, и кость была цела, а гипсовую культю изготовил дядя Иса. Обмотал бинтом полено, промазал гипсом. Когда чуть схватилось, аккуратно снял и высушил. Получилась труба. С одного конца дядя замотал ее бинтом. С другого Магомед просовывал руку. В трубе руке было просторно и оставалось место для пистолета. Пистолет тоже принес дядя Иса. «ТТ», — объяснил он, — «рельс пробивает. Направляй в грудь или живот и нажимай сколько успеешь. В голову не надо, не попадешь. И не бойся, судить только с 14 лет могут, а тебе ничего не будет». Магомед и не боялся. За отца надо мстить. А кто это сделает, кроме старшего сына? И мать, и дядя, и все родственники его одобряют. И поддерживают. Соседи и знакомые тоже одобрят. Пацаны-сверстники завидовать станут. Он старательно тренировался дома перед зеркалом. Освобождал висящую на перевязи руку в гипсовой трубе и быстро разворачивал в сторону воображаемого Пашаева. Потом дядя Иса вывез его в лес, чтобы научить стрельбе. «Давай в это дерево. После первого я на тебя кинусь. Успей хотя бы 3 раза». Магомед очень старался, но произошло непредвиденное. После первого выстрела пистолет отказал, и дядя Иса, изображающий солдата конвоя, легко его обезоружил. Оказалось, что в гипсовой трубе нет места для вылета гильз, поэтому затвор заклинило. А единственная выпущенная пуля в цель не попала. «Так не пойдет». Дядя был очень обескуражен. «Надо что-то думать». Иса думал 2 дня, а на 3-й принес видавший виды со стерным воронением наган. «Он гильзы не выбрасывает, и движущихся частей нет, потому надежнее. Только курок тяжелый. Ну-ка, попробуй, хватит силы». Рука у Магомеда была сильной. 4 раза он щелкнул курком довольно легко. «Годится», — одобрил дядя. «Теперь попробуем по-настоящему». На этот раз стрельба шла без задержек. Магомед успел пальнуть 2 раза, а когда Иса предварительно взвел курок, то даже 3. При этом 2 пули попали в дерево. «Нормально», — заключил Иса. «Старайся ближе к сердцу. Револьвер, скажешь, нашел». Суд шел 3 дня. Вяло давали показания свидетели. Зачитывались какие-то документы. Выступали прокурор и адвокат. Не особенно вслушиваясь в происходящее, все 3 дня отрешенно сидел рядом со скамьей подсудимых сын потерпевшего. Мальчик с жестко сжатыми губами и напряженным взглядом. Время от времени поправляющий на перевязи сломанную руку. Иногда он смотрел на подсудимого, и тогда Энвер Пашаев ерзал на жесткой скамейке и отводил глаза в сторону. Магомед ждал приговора. Если убийцу приговорят к расстрелу, справедливость свершится без его участия. Если же нет... Он не испытывал ненависти к наголо остриженному Энверу, но и жалости не чувствовал. То, что ему предстояло сделать, он готов был исполнить по чувству долга и трезвому расчету, а не велению эмоций. Когда читали приговор, все стояли. Процедура была долгой и утомительной. Вместо того, чтобы сразу сказать, расстреляют Пашаева или нет, судья монотонно повторял то, что многократно говорилось в зале, что все и так знали, и что никого не интересовало. Наконец дошла очередь до главного. К 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии усиленного. Никто, в том числе и солдаты конвоя, не заметил, как мальчик вынул из перевязи на шее загипсованную руку и развернул ее в сторону подсудимого. От закрытого бинтом среза гипсовой трубы до Пашаева было не больше 2 метров. Предварительно взведенный курок облегчил усилие спуска. Бах! Бинт в торце гипсовой культи проела вспышка желтого пламени. Инвер дернулся. На рубашке под сердцем лопнул красный валдырь. Второй раз спуск подавался туго, но легче, чем на тренировках. Адреналин в крови придавал пальцу недетскую силу. Бах! Пашаева отбросила назад. Он ударился о стену и медленно сползал вниз, к отполированной задами многих сотен подсудимых позорной скамье. Конвоиры медленно поворачивались, явно не понимая, что происходит. Бах! Вытянутая, как обличающий перст, сломанная рука мальчика со сжатыми в кинжальное лезвие губами указывала на убийцу его отца. Бинт на конце культи горел. Остро пахло порохом. Медленно поворачивались на неожиданные звуки головы присутствующих в зале людей. Бах! Здоровенный сержант понял, откуда раздаются выстрелы, и медленно двинулся к Магомету. Дядя Иса на репетициях действовал гораздо быстрее. Бах! Сержант надвигался. Огромные кулаки вытягивались вперед. Но Магомет не отвлекался на посторонние вещи. Бах! Некоторые пули не попадали в цель, вонзаясь в стену и брызгая крошками штукатурки. Другие пронзали человеческое тело, и Магомет чувствовал, как они проходят сквозь трепещущую плоть, разрывая ткани, сосуды, ломая кости. Бах! Уже все присутствующие поняли, что стреляет маленький мститель. И сержант был совсем близко, и рядовой с перекошенным лицом выдвигался откуда-то сбоку. Отведенное Магомету время истекало. Но он знал, что выполнил свою обязанность, как положено мужчине. Щелк! Он успел нажать спуск 8 раз. На тренировках это ему никогда не удавалось. Приговоренный к 10 годам колонии, Энвер Пашаев 4 пулями был убит на повал. Правосудие свершилось. Замедленность движения окружающего мира прошла. Сержант сбил Магомета с ног, сорвал гипсовую маскировку, вырвал револьвер. Рядовой схватил его в охапку и перебросил за железный барьер, ограждающий скамью подсудимых. Мальчик больно ударился и опустился на пол, рядом со стекающим кровью телом осужденного. Крики, плач, шум и гомон заполнили помещение суда. «Очистить зал!» — надрывно кричал прокурор. «Очистить зал!» Когда приехала милиция и Магомета вели сквозь толпу к желто-синей машине, он встретил ободряющий взгляд дяди Исы. «Не бойся, все будет в порядке», — как бы говорил он. Так и оказалось. Месяц он просидел в детприемнике. Потом его грозились отправить в спецучилище. Но угрозу не выполнили, и он вернулся домой героем. Хотя с тех пор прошло много лет, геройский поступок Магомета не забылся на родине. Да и в самых разных уголках России земляки до сих пор пересказывают эту историю. Лихая расправа над кровником легла краеугольным камнем в фундамент авторитета Тепкоева-старшего, да и положение младших братьев существенно укрепило. Наверняка те 7 выстрелов в зале суда сыграли свою роль, когда Магомед утверждался в роли главы всего чеченского криминалитета Москвы. Во всяком случае, и Хусейн Лысый, и Магомед Большой, и Хозе, и другие руководители крупных группировок не хотели терять самостоятельность. Но когда вопрос стал ребром, или подчиняться, или начинать войну между единоверцами, они спросили совета у старших. И пошли под него, признавали верховенство. А уж по вопросам мести Магомед считался признанным специалистом. Если у кровника нет по прямой линии родственников мужского пола, допустимо ли призывать к ответу мужа сестры? Или, если виновный уехал за границу, а сейчас такое происходит все чаще, равнозначно ли это тому, что его не могут отыскать, и наступает черед следующего в роду мужчины? Жизнь подкидывает много проблем, и важно не допустить ошибки. Поэтому со всех концов страны приезжали земляки спрашивать совета. Магомед толковал ситуацию в соответствии со своим пониманием. И его слушали, как будто бы он был мудрым стариком или мулой. Сейчас Лечи чувствовал, что хозяин в затруднении. Действительно, так и было. Но заботила Типкоева не обязанность возникшей мести. Тут дело ясное и привычное. В Гудермесе ждет сигнала бригада командированных, в кавычках. Да и здесь есть отчаянные ребята. Заботил его странный пивной ларек. Интуитивно Магомед понимал. Они столкнулись с чем-то чрезвычайно важным и секретным, могущим сыграть определяющую роль в дальнейшей судьбе общины. Ясно, что это объект специального назначения. Военный или Комитета госбезопасности, как бы он сейчас ни назывался. А прикосновение к большой тайне чревато самыми непредсказуемыми последствиями. Вдруг завертятся запыленные и проржавевшие шестеренки полупарализованной государственной машины, да вмиг перемелят всех проживающих в столицу чеченцев. Было ведь, когда за 3 дня погрузили в студебекеры и отправили через всю страну, и старых, и малых, под гребенку. В спинном мозге у каждого до сих пор таится страх. Но с другой стороны, давно уже нет Иосифа Виссарионовича, и отлаженного, как швейцарские часы, аппарата власти, и всемогущего НКВД, у которого всегда хватало, и штатов, и техники, и тюрем. Раз продали такой объект официально, по бумагам, с подписями и печатями, значит, окончательно у них там все развалилось и бояться нечего. В случае неприятностей можно адвокатов нанять, следователей подкупить, про права человека и геноцид нации шум поднять. «Давай, автоген, попробуем», — негромко сказал он. И, подумав, добавил. «Вызывай ребят из Гудермеса. Завтра уже будет ясно, чья это работа». Лечи с облегчением перевел дух и кивнул. Лема поспешно извлек трубку сотового телефона. Хозяин решил обе проблемы. Оставалось самое простое — исполнять его распоряжение. Пассажирский самолет с надписью «Pan American» на фюзеляже описал огромный полукруг в ярком голубом небе над Лазурным морем, выходя на посадочную глиссаду афинского аэропорта. Прокатившись по бетонной полосе, самолет остановился на стоянке под номером 7. 4 молодым мужчинам, выделявшимся в толпе пассажиров прямой осанкой, короткими стрижками и мускулистыми фигурами, это показалось доброй приметой. Первым ступил на трап Джерри Виндоус. В легком сером плаще, сорочке с расстегнутым воротом и плоским кейсом атташе в руках. На его счету было 200 глубоководных погружений и 60 боевых операций в чужих территориальных водах. Следом шли похожие на спортсменов лейтенанты Генри Джонсон и Боб Гарднер. Куртки свободного покроя, облегающие джинсы, небольшие со множеством карманов, сумки через плечо. Генри рассказывал анекдоты, и оба весело смеялись, демонстрируя крепкие белые зубы. У Генри за спиной 180 погружений на глубины свыше 100 метров. 46 специальных операций. Боб, если и отставал от товарища, то ненамного. Капрал Дик Томпсон придерживал за локоть симпатичную девушку с длинными волосами и, блестя черными круглыми глазами, что-то шептал ей на ухо. Он был любителем женщин, и случайное соседство в полете умел превратить в бурный роман. Если, конечно, ему не надо было уходить под воду. Подвижный, как капелька ртути, волокита нырял за сотню 140 раз. Участвовал в 32 специальных операциях. Прямо у трапа их встречал третий секретарь посольства США Роберт Смит с несколькими помощниками. Пока те сноровисто загружали в микроавтобус багаж прибывших, три огромных брезентовых тюка, неподъемных даже на вид, Смит с дружеской улыбкой рассказывал о благословенной земле Эллады, будто гид туристического бюро готовил гостей к предстоящим им удовольствиям. Без всяких формальностей, минуя таможенный и пограничный контроль, микроавтобус выехал с летного поля. Джерри Виндоус никогда не был в Греции и с интересом смотрел в окно, по опыту зная, что этим его знакомство со страной и ограничится. Подводная толща практически одинакова во всех концах света. Возле здания аэропорта стоял полицейский броневик допотопной модели, выкрашенный почему-то в темно-синий цвет, характерный для почтового ведомства. Пулеметный ствол нелепо задирался почти вертикально вверх. Броневик, похоже, был пуст, но чуть поудаль неспешно прогуливался греческий полицейский, по всем статьям напоминающий своего американского коллегу. Стандартный рост, вес, суровое лицо, револьвер в открытой кобуре, не дотягивающий, правда, по массивности и калибру до знаменитого кольта. «Обстановка осложняется активностью русских», — прямо на ходу начал инструктаж Роберт Смит, истинную профессию которого тюлени определили с первого взгляда. «Вокруг этой малютки нагромождено три трупа и генерал КГБ, нелегально проникший в страну. Не исключено, что внутри есть какие-то секреты, возможно, хитроумные ловушки. Никакой конкретной информации у меня нет, но следует проявлять особую осторожность». Виндоус не отрывался от окна. Все инструктажи, которые ему приходилось слышать от резидентов на местах, сводились к трем вещам: сложной обстановке, отсутствию конкретной информации и необходимости соблюдать осторожность. Вдоль шоссе тянулись огромные рекламные плакаты, не отличающиеся особым разнообразием. Элегантный симпатичный мужчина и очаровательная девушка наслаждались жизнью, затягиваясь сигаретами «Классик Ультра». Джерри тоже хотел наслаждаться жизнью, но не знал, с какого конца к этому делу подступаться. Акваланги, декомпрессионные камеры, реактивные пистолеты, портативные ядерные заряды, предельные погружения. Все, чем он занимался последние годы, мало способствовало наслаждению. Смит говорил что-то еще, но Виндоус не слушал. Его мучило беспокойство, смутные нехорошие предчувствия. Мимо проплывали легкие, какие-то ненастоящие, будто декорации, дома под черепичными крышами, опоясанные балконами террасами и облепленные непонятными вывесками и более понятными рекламами. Пестрота окружающего пространства и обилие зелени создавали атмосферу беззаботности, свойственную курортным городам. Идти под воду не хотелось, пожалуй, впервые за всю службу. И раскинувшееся слева море, серое, с голубой полоской вдали у гористого берега бухты, не притягивало взгляда, как обычно. Вздохнув, Джерри отвернулся. «При погружениях держите оружие наготове», — закончил напутствие офицер ЦРУ. В Пирее тюленей со снаряжением перегрузили в мощный катер, принадлежащий посольству. Смит отдал команду, и катер, вздымая за собой высокий пенный бело-голубой бурун, рванулся в открытое море. Через 3 часа в условленной точке произошла встреча субмарины ВМС США класса «Спрут», наиболее приспособленной для поддержки боевых пловцов. «Удачи!» — пожелал руководитель резидентуры, когда Windows, Джонсон, Томпсон и Гарднер перебрались на стальную, покрытую рядами заклепок палубу. Те молча кивнули в ответ и скрылись в горловине люка. С лязгом захлопнулась крышка. Лодка-носитель дрогнула и стала погружаться. Через несколько минут только небольшие водовороты над рубкой напоминали о присутствии у берегов Греции американской подлодки. Операция имела гриф «Секретно», поэтому все остальное должно было происходить под водой. Операция главка охраны у офиса города вызвала небывалый скандал. Вечером того же дня в телепрограмме «Известия дня» сообщили об инциденте следующим образом. Неизвестные вооруженные люди совершили нападение на здание, занимаемое управлением финансовой группы «Город». При этом причинили телесные повреждения 7 сотрудникам службы безопасности. Президент страны заявил, что виновные в допущенном беззаконии будут наказаны, и дал указание провести тщательное расследование по данному факту. Возбуждено уголовное дело. Примерно такие же сообщения появились еще в 6 газетах, и лишь одна дала иную интерпретацию. В Главное управление охраны Российской Федерации поступил телефонный сигнал о нарушениях правил дорожного движения на магистрали, входящей в зону оперативной ответственности ГУО. Неизвестный информатор сообщил также, что люди, допускающие данные нарушения, имеют при себе оружие. Поскольку сообщение касалось безопасности высших должностных лиц государства, оно входило в компетенцию ГУО и подлежало немедленной проверке. Когда оперативная группа прибыла на место происшествия, она стала свидетелем нападения нарушителей на сотрудников Государственной автомобильной инспекции, пытавшихся проверить документы у пренебрегающих правилами движения водителей. Нарушителями были охранники финансовой группы «Город», которые оказали злостное сопротивление не только работникам милиции, но и оперативной группе, причинив телесные повреждения нескольким сотрудникам. Однако сопротивление правонарушителей было пресечено, все они задержаны. У задержанных изъято незаконно хранимое оружие. Коржов сложил стопкой 6 газет, общим тиражом 4 миллиона экземпляров, а рядом положил одну, тираж которой не превышал 200 тысяч. Мысленно прибавил к 4 десятки миллионов зрителей центрального телевидения и пожалел, что уделял мало внимания средствам массовой информации. Ну что ж, это урок номер 1. А вот грозное заявление президента – урок номер 2. Поплавский и компания имеют выходы на президентскую администрацию. И все, кто заинтересованно следит за развитием событий, делают вывод – за городом стоит сам. Хотя на самом деле это полная ерунда. Сам стоит не за каким-то Поплавским, а за ним, Коржовым. И у наблюдателей будет возможность в том убедиться. Собрав фотографии, видеопленки и аудиозаписи телефонных переговоров, начальник службы безопасности президента отправился на доклад к хозяину. В это время Семен Поплавский довольно потирал руки. Наезд на его контору был личной инициативой Коржова. Ну и что? Чего он достиг? Показал свою силу? Да, уложил ребят мордой в асфальт. Ну и что дальше? Задержанных доставили в РУВД и через 2 часа отпустили. Разобрались. Криминала-то никакого нет. Все пистолеты оформлены как положено. Просто 7 ребят забыли дома лицензии. Дубинки вообще мелочь. А что гаишников поколотили, так еще неизвестно, кто кого колотил. Пусть прокуратура разбирается. Она будет долго разбираться. Очень долго. А вот коржовским ребятам быстро накрутят превышение власти и все такое. Поплавский прошелся по кабинету, выглянул в окно на привычно пустую улицу. Прохожих охрана направляла в обход. Осмотрелся по сторонам и тяжело вздохнул. Ему не нравился шикарный кабинет. Только что, после евроремонта. Не нравился ограничивающий движение костюм и душащий галстук. Единственное, что ему нравилось – делать деньги. В 63-м организовал свое первое дело. Ему было 20. Сверстники зарабатывали копейки. Кто умел крутиться, занимался фарцовкой или валютой. Кто не умел, по ночам разгружал вагоны. У кого хватало смелости, выворачивал карманы прохожим в темных подворотнях. В те времена это еще было опасно. Да и на валюте залетали по-крупному. А горбить не имело смысла. Кроме грыжи ничего не наживешь. Семен нашел верное, чистое, доходное и, как ему казалось, совершенно безопасное дело. На трикотажной фабрике скапливались горы отходов. Лоскуты, обрывки ткани, лохмотья, испачканные куски. Вывоз бесполезного хлама был связан с изрядными хлопотами и материальными затратами. Машина, погрузка, бензин, разгрузка. За все, естественно, надо платить. Даже за то, чтобы вывалить этот мусор на свалку. Поэтому кучи отходов росли, достигая устрашающих пожарников размеров. Замдиректора, полная громкоголосая женщина, бралась за них после очередного штрафа. Тогда территория очищалась на некоторое время. Тут и объявился Семен Поплавский, предложив за очень умеренную цену вывозить лоскуты ежемесячно. В назначенный день он приезжал на подводе, запряженный гнедой, тихого нрава кобылой Зорькой. Аренда транспортного средства обходилась ему в 10 тогдашних тяжеловесных рублей. Хозяин Зорьки и подводы, кучер ипподрома Василий, сидел рядом на доске, положенной на передок. Вдвоем они грузили лоскуты, за что дядя Вася получал честно заработанные 3 рубля, как раз на бутылочку беленькой, и плавленый сырок. Семен заходил в бухгалтерию и получал свои 120. Еще 30 ему доплачивали для расчетов на свалке. Но Семен не ехал на свалку. Неторопливой рысью Зорька пробегала 6 кварталов и через незамедлительно открывающиеся ворота попадала на металлообрабатывающий завод, где большим дефицитом являлась протирочная ветошь, которая централизованно не отпускалась и служила головной болью для хозяйственников. Поплавский с его ежемесячными поставками стал для них счастливой находкой. Ветошь разгружалась, причем за эту работу Василий не получал ничего, а Семен расписывался за 150 рубчиков. В результате одного дня работы Поплавский считался благодетелем сразу 2 предприятий и зарабатывал больше, чем директор каждого из них. Но в плановом социалистическом хозяйстве не было места таким паразитам. И когда текущая ревизия выявила фигуру предприимчивого молодого человека, то сразу за него взялся ОБХСС. Оперативники быстро накрутили 3 статьи. И Семен первый и последний раз в жизни оказался на скамье подсудимых. Он отделался условным сроком. А потом, в свободные времена, оплатил уничтожение в архивах всех сведений о грехе молодости. Из происшедшего Поплавский сделал выводы и больше никогда не оформлял свою деятельность официально. А деятельность его была весьма многогранна. Он держал цех шелкографии, выпускал домашние тапочки и сетки-авоськи, скупал старые корпуса позолоченных часов и извлекал из них золото. Все делалось через подставных лиц с привлечением специалистов, подмазыванием контролирующих инстанций, заведением дружбы с начальниками различных рангов. Легально Поплавский трудился в торговле. Заведовал то базой, то магазином, то другой базой, но уже побольше, то другим магазином, но попрестижней. Он делал привычные по тем меркам деньги, не идущие ни в какое сравнение с суммами, которыми он ворочал сейчас. Но не мог даже подумать о том, чтобы подкупить начальника районной милиции, председателя исполкома или секретаря райкома партий. По большому счету это было и не нужно, потому что к началу 80-х уже был схвачен исполнительский уровень. Опера ОБХСС, участковый, ревизоры, госторг-инспекция и, конечно, непосредственное начальство. Но в те времена Семен Поплавский чувствовал себя более счастливым, ибо мог делать, что ему нравилось. А нравилось ему ходить в широченных, не стесняющих движений штанах, немаркой ковбойке и разношенных сандалетах, пить простую русскую водку под сальце да квашеную капусту, драть мясистых, грудастых и задастых баб с ногами, напоминающими ножки рояля, по вечерам щелкать семечки на диване у телевизора. В принципе, ему всего хватало, а про счета в зарубежных банках да особняки на Кипре и подумать было невозможно. Это уже измены родине попахивало. Тут никакие связи не помогут. Схватят, имущество опишут, конфискуют, а самого шлепнут и в газете пропишут, чтоб другим неповадно. А зачем ему к шуту эти особняки? Ну, съездит разок-другой за год, поживет, полюбуется. И что? А эти девки тонкие, с ногами как палки. Они ему зачем? Только разденутся, норовят минет сделать. А ему это вообще никакого удовольствия. Противно даже. Комнаты дома какие-то нежилые. Без того привычного дивана никакого уюта. Семечки приходится тайком лузгать. Костюмы, галстуки, приемы. Мэр, начальники большущие, иностранные партнеры. Остановиться уже нельзя, но жить приходится не как хочется, а как надо. Значит, ты уже не хозяин денег, а их раб. И ничего с этим не поделаешь. К тому же иногда возникала мыслишка. Ведь не вечно будет сегодняшняя вседозволенность. Рано или поздно потянут к ответу. Именно на такой случай у них у всех дома и счета за рубежом заготовлены. Но если умный человек придет, он первым делом границы закроет, а потом разбираться начнет. Да и что делать Семену Поплавскому в той же Греции? Нет, надо за Россию держаться, а значит, отпор врагам давать, не позволять себя раком поставить. А враг сейчас совершенно новый неожиданно объявился. Чего ему надо? Денег? Да нет, вряд ли. Он при власти большой, а она дороже денег. Значит, хочет еще больше кусок власти отхватить. Ну ладно, посмотрим, кто кого. А Коржов тем временем ознакомил президента с собранными материалами. Вот оно значит как. Хозяин повертел фотографию встревоженного Сераштанова на фоне вывески города. «Сам приехал? Лично?» Последнее слово президент, в свойственной ему манере акцентировать наиболее важное соответствующей интонацией, произнес громко и подчеркнуто четко. «Он же поддержку обещал!» Начальник СБП показал аудиокассету. Опергруппу прислал, не сработало. Попробовал на испуг взять. Панов тоже ОМОН направил, но сам не заявился. Небось, на убийства, грабежи так быстро не приезжают. «По полдня ждут», — подлил масло в огонь Коржов. «Когда бомбу в метро нашли, Сераштанов 3 часа не мог саперов найти». «Вот оно значит как», — повторил президент, суровее лицом, будто только сейчас узнал о творящихся безобразиях. «Этого мы терпеть не будем». Большая крестьянская, все еще сильная рука рубанула воздух. «Готовь проект указа. На обоих». «Их там целая банда». Начальник СБП ковал железо пока горячо. «И мэр заодно, и другие. Вот здесь, все по алфавиту». Он осторожно положил перед хозяином пухлое досье, но тот его не заметил. Судя по сразу поскучневшему лицу, и не собирался замечать. «Так что мне, по-твоему, всех разогнать? А с кем оставаться? Других-то нет». Досье мгновенно исчезло с полированной столешницы. «Просто контроль за ними нужен. А кто за ФСК и МВД уследит? Некому. Если бы не мы, вообще ничего бы не вышло». «Вот ты и следи», — благодушно буркнул хозяин. «Я ж тебе разрешил. Чего же еще нужно?» Коржов вздохнул. «Взяли мы их, а толку никакого. Всех тут же выпустили. Документы задним числом изготовили. Получается, что оружие у всех законное. Вот если бы у нас свой следственный отдел был, да своя тюрьма, тогда бы всех раскрутили». Президент тоже вздохнул. «Может, и дадим. Как ты себя покажешь?» «Бди!» Начальник СБП кивнул. «Еще один шаг к поставленной цели сделан. Надо только переиграть конкурентов». «Почему мне так не везет?» Этот банальный риторический вопрос обычно задают сильно пьяные люди. Или менее пьяные, но тогда никому угодно, а только близким друзьям. «Скажи, Генка, почему?» Капитан-лейтенант Чижик сделал выводы из приключения в Арагве и избегал «предельной загрузки», в кавычках. Просто с капитаном второго ранга Шелковским они 4 года спали в училищной казарме на соседних койках, ходили в наряды, бегали в самоволки, дрались с сапогами, ходили к бабам, однажды вместе лечились от гонореи, потом плавали на одной лодке, пока судьба и ступеньки карьеры не развели их по разным кораблям. Примечание. Сапоги. Презрительное прозвище, которое моряки, носящие по форме ботинки, дают личному составу сухопутных войск. Конец примечания. Они не виделись несколько лет. Случайно встретились в коридорах главкомата ВМФ. Искренне обрадовались встрече и теперь сидели в люксе ведомственной гостиницы, который полагался лишь командирам серьезных кораблей. Шелковский только что получил право на шикарные апартаменты. Подпись на приказе о назначении его командиром многоцелевой лодки охотника еще не успела высохнуть. «Наверное, судьба, Саша», — не менее банально ответил обалдевший от изменения своей собственной судьбы Ковторанг. Он сидел в кресле с голым, густо заросшим курчавыми волосами торсом, зато в форменных брюках и парадном поясе, к которому был пристегнут кортик. «Я тоже думал, что всю жизнь прохожу замом, а оно, видишь, как обернулось». На журнальном столике стоял обычный флотский набор. Коньяк, толсто порезанный лимон, копченая колбаса и рыбные консервы. В люкс можно было заказать изысканный ужин из ресторана, но ни гость, ни хозяин к подобным барским штучкам приучены не были. Шелковский чувствовал себя неловко. Он долго ждал выдвижения, и его переполняла радость. Но старому другу было плохо. И радость оказывалась неуместной, как голое тело в сочетании с нижней половиной парадной формы, в которой он представлялся высокому начальству. «Я завтра буду в штабе, попробую поговорить. Может, удастся перетащить тебя ко мне». Чижик отрицательно покачал головой. «И не вздумай, у меня на всю жизнь волчий билет выписан, только себе навредишь. Давай о другом. Помнишь Гаевского?» «Еще бы. Он использовал замечательные образы для примера курсантам. Разве такое забудешь? Давай еще по чуть-чуть». Небольшого роста, с пышными усами. Курсовой офицер, капитан 3-го ранга Гаевский, выделялся в училище двумя особенностями. Он курил трубку и в любых ситуациях ставил в пример своим подопечным тех, кого вряд ли говорливый замполит рискнул бы привести на встречу с личным составом. Занятия по гребле. Свинцово-серый Финский залив. Волна 2 балла. Голые по пояс первокурсники, задыхаясь, ворочают массивными веслами, вытягивая тяжеленный ял против пронизывающего ветра. Гаевский на корме, в дождевике с натянутым на лоб капюшоном. Одной рукой держит ручку руля, второй — неизменную трубку. Время от времени сплевывает в плещущуюся под ногами воду, потому что традиция запрещает плевать в море. И горестно произносит: «Ну кто же так гребет? Если бледей с Невского привезти, они и то лучше грести будут». Или физподготовка. Подтягивание на перекладине. Кто 15, кто 12, кто 10 раз. Гаевский мрачно затягивается, медленно выпускает в сторону струйку дыма. «Ну кто так подтягивается? Если бледей с Невского привезти, они и то больше подтянутся». Примеры не отличались разнообразием. Если верить аполитичному курсовому, то бляди с Невского лучше стреляли, боролись, плавали с аквалангом, знали астрономию и штурманское дело, чем курсанты элитного училища подводного флота. Только когда дело касалось политзанятий, Гаевский изменял себе. Начнет было привычным скорбным тоном: «Шелковский, кто же так Ленина конспектирует? Если...» Тут он обрывал себя на полуслове, откашливался и заканчивал фразу нейтрально: «Возьми у Чижика тетрадку и посмотри, как он сделал». Так и Чижик удостаивался чести выступить образцом для подражания. Он действительно учился лучше многих сокурсников, и Шелковский почти всегда скатывал у него задачи на самоподготовке. Сейчас он вспомнил об этом, и чувство неловкости усилилось. «А помнишь ту рыжую?» Симпатичную молодую деваху они подцепили как раз на Невском. Она выглядела довольно скромно и совершенно не походила на тех особей, которых выставлял образцом в воспитательной работе капитан 3-го ранга Гаевский. На всякий случай ее пригласили выпить вина. Она, к некоторому удивлению неопытных еще курсантов, не отказалась. Потом легко согласилась зайти на квартиру одного из однокашников, которая частенько использовалась их взводом в амурных целях. Шелковский проявлял большую инициативу, и Чижик лег на диване в соседней комнате, с удивлением слушая, как скрипят пружины кровати и повизгивает рыжая скромница. Еще больше он удивился, когда ночью услышал шлепанье босых ног, и горячее девичье тело скользнуло к нему под одеяло. Утром удивились оба. Прощаясь, одетая и аккуратно подмазанная девчонка буднично сказала: «Ну что, мальчики, по четвертаку найдется?» Они выгребли карманы и наскребли 41 рубль. «Последний не беру», — проявила благородство рыжая, возвращая рубль обратно. «Может, вам на что-то пригодится». В очередной раз Чижик и Шелковский удивились через неделю. И деньги им действительно понадобились для лечения стыдной болезни у частного врача. Пришлось занимать у Гаевского, скрывая причину. За аморальное поведение вполне могли отчислить из училища. Тот глянул с интересом, но деньги дал и ничего не спросил, за что парни были ему весьма благодарны. «А кто ее высмотрел?» – неожиданно спросил Чижик. И КАП-2 должен был признать, что он. Муки совести усилились. «Я завтра обязательно поговорю в штабе», — повторил Шелковский, желая хоть как-то загладить вину перед однокашником. Тот махнул рукой. «Брось! А помнишь?» Морские офицеры предавались воспоминаниям до глубокой ночи. На другой день им предстояло отправляться к местам службы, и они не могли предположить, при каких обстоятельствах сведет их судьба в следующий раз. Капитан милиции Шерстобитов возвращался домой в хорошем настроении. День прошел удачно. Он направил две машины кирпича в Рузу, где начато выведение второго этажа капитанской дачи. Получил 15 лимонов от Эдика и тут же отдал их окопу. Пусть купит товар, расторгуется и вернет уже 25. К тому же дожал через подучетный контингент, кидал из черри-банка. Завтра отдадут Татьяне на 5 лимонов. Деньги вроде и небольшие, а девчонка будет рада и убедится лишний раз в могуществе своего любовника. Завтра сложный день. Надо забрать приготовленную для него Ауди, оформить все документы, да выйти на Мособладминистрацию насчет подводки газа к даче. А тут еще совещание по итогам текущей работы. Надо с утра сварганить справку. Перламутровая девятка мягко остановилась у подъезда. Он хотел есть, поэтому решил вначале забежать домой, а потом отогнать машину на стоянку. Неудобно все это. Надо пробивать вопрос с гаражом. Но некогда. Рук не хватает на все сразу. «Здорово, Коля!» — окликнул из темноты гортанный голос. И тут же мигнули фары невидимой машины. «Иди сюда, дорогой. Дело есть». «Ильяс». Сердце капитана сжалось от нехорошего предчувствия. Между лопатками прошел холодный озноб. «Ерунда», — успокоил Шерстобитов сам себя. «Ничего он не знает, а подозревать может кого угодно». Прижав левый локоть к телу и ощутив надежную твердость пистолета, он почувствовал себя спокойней и уверенной походкой хозяина направился к окликнувшему его человеку. В конце концов, он всегда при исполнении служебных обязанностей, а в Москве ужесточен режим пребывания иногородних, и эти черные должны понимать, что к чему. Стекла у БМВ Ильяса затонированы на 75%, поэтому рассмотреть, сколько человек сидит внутри, было нельзя. Но капитан привык действовать осмотрительно. Он подошел к двери водителя и, здороваясь, заглянул в открытое стекло. Кроме Буртузанова в машине никого не было. Выглядел он мрачным и озабоченным. «Наших ребят побили. Как получилось? Ты сказал, все нормально будет». Закономерный вопрос. Ильяс не мог его не задать, а спокойный тон ввел Шерстобитова в заблуждение. «Они неожиданно наскочили. Наши в подсобке сидели, ничего не успели сделать. Пока выбрались на улицу, тех и след простыл. Ничего, не уйдут». «Это хорошо», — печально сказал Ильяс. «Ребят жалко. 6 человек. Родители, жены, дети». «Да», — также печально согласился капитан. «Жалко». «Кто это сделал? Нам знать надо. У нас закон мести. Прощать нельзя». «Пока неизвестно. Скорее всего, залетные. Как узнаю, сразу скажу». «Хорошо». Буртузанов протянул перехваченную контрольной лентой пачку. «Здесь 5 лимонов. Чтоб быстрее узнал». Шерстобитов привычно сунул деньги в карман. Там уже лежали перехваченные резинками стопки купюр. Пришлось пошевелить пальцами, устраивая их половчее. «Завтра же оплачу черепицу», — подумал капитан. «Теперь хватит. Пока привезут, пройдет время, как раз стены выведут». Деньги усыпили бдительность и внушили уверенность, что его ни в чем не подозревают. На том и строился расчет Ильяса. «Поедем, выпьем по рюмке, помянем ребят». Капитан замешкался. Когда не отказываешься сразу, все труднее найти правдоподобный предлог. Перегнувшись вправо, Буртузанов открыл дверь. «Садись, дорогой. Кстати, я тебе хорошего сварщика нашел. Любой забор сварит, какой захочешь». Обойдя автомобиль, Шерстобитов сел рядом с водителем, захлопнул дверцу. «Где выпивка, там и закуска», — подумал он. «Тоже удачно, не возиться с ужином». БМВ резко рванул с места. Сзади ворохнулось что-то большое, и тонкая острая проволока, прокалывая кожу, обхватила шею. «Проволочная пила», — понял Шерстобитов. Он знал, что такой штукой легко отрезать голову, и даже видел несколько раз обезглавленные трупы. «Вы что, ребята?» — стараясь не выдавать рвущегося из глубины души страха, спросил милиционер. «Я-то при чем?» «Я с тобой говорил», — почти не разжимая губ процедил Ильяс. «Больше никто не знал». «Как не знал? Аваха! Да все ваши знали!» «И сами на себя убийц навели». В зеленоватых бликах ламп подсветки приборов лицо водителя приобрело зловещий вид, словно за рулем сидел оживший мертвец. «Болтнули где-то или еще что? А может, вообще случайно совпало?» «Случайно только сифон ловит. Не считай всех дураками. И вообще, помолчи пока, будь мужчиной. Приедем, тогда все и расскажешь». Достать оружие не было никаких шансов. Сунуть руку под куртку, дотянуться до кобуры, захватить рукоятку, отстегнуть застежку, выключить предохранитель. 10 раз голову отстригут. Оставалось одно. Резко ударить правой через плечо назад. Левой рвануть ослабшую проволоку и кровавя пальцы освободить горло. Ну а потом как получится. 8 лет назад лейтенант Шерстобитов так бы и поступил. Но тогда у него не было машины, квартиры, дачи, дармовых денег и широкого ассортимента всевозможных услуг. Ему нечего было терять, к тому же он не умел находить компромисс с бандитами и не рассчитывал с ними договориться. «Брось, Ильяс, мало я для вас сделал, ни с того ни с сего». Но жалкий просительный тон ничего не мог изменить. Бузыртанов не ответил и только прибавил скорость, приближая развязку. А на жестокую схватку с преступниками капитан Шерстобитов уже не был способен даже ради спасения собственной жизни. Рвущийся наружу страх затопил все его существо, парализуя волю и обессиливая тело. «Если бы зашел домой, хоть деньги мог оставить», — мелькнула глупая мысль. БМВ проехал мимо коммерческого магазина «Агат» и свернул в подворотню пустого, подготовленного к сносу 4-этажного дома. Ильяс заглушил мотор, надел тонкие нитяные перчатки, отобрал у капитана пистолет, деловито извлек из кармана в пачке денег. Усмехнулся. «Да ты богатый! Зарплату получил!» И, злобно прищурившись, рявкнул. «Выходи!» Напарник Бузуртанова, перехватив из руки в руку деревянные ручки проволочной пилы, вылез первым и вытащил милиционера. Ильяс, повозившись в перчаточном ящике, двинулся следом. В руках у него что-то позвякивало. Через пару минут они оказались в подвале. Вспыхнул мощный фонарь, и Шерстобитов увидел, что это молоток и широкая стамеска. «Пытать будут», — ужаснулся он. «Лучше сам расскажу». Но у него не собирались ничего спрашивать. По крайней мере, пока. Подсечкой, стоящий сзади, сбил его с ног. Рывком поставил на колени. Сильные руки за волосы оттянули голову назад, разжали челюсти, запихнули кляп. Бузуртанов осмотрел стальное лезвие. Не верилось, что это происходит с ним в действительности. Самое время появиться помощи, как в кинобоевиках. Наряды патрульно-постовой службы обязаны систематически проверять нежилые здания, подвалы и чердаки на своем маршруте. Но Шерстобитов лучше других знал, что сержанты Черкасов и Селеська пасутся на остановке троллейбуса у коммерческих ларьков и никогда не суются в какие-то развалины. Что там делать? «Давай!» Илья сорванул его за руку, припечатал раскрытую кисть к деревянному ящику, наступил ногой. Потом приставил стамеску к среднему пальцу, примерился и ударил молотком. Хрустнула перерубаемая кость. Волна боли ударила в голову. Палец отлетел в сторону, будто отброшенный струей хлынувшей крови. Капитан замычал, рванулся. Проволока распорола кожу на шее. Ильяс наставил стамеску на указательный палец. Размахнулся. Хрясь! Снова волна боли и истошный крик, превращенный кляпом в глухое мычание. «Все отрубить или хватит?» — доброжелательно поинтересовался Бузуртанов. Шерстобитов отчаянно замотал головой. Из вытаращенных глаз текли слезы. «Ну, хватит так хватит!» Ильяс отложил стамеску и вынул изжеванный кляп. «Теперь говори!» «Эдик лекарь!» — всхлипывая от боли, выдавил бывший капитан милиции, а ныне искалеченный и обезволенный человек без звания, без должности и без имени. «Я не хотел. Он заставил. Я не знал, что сразу стрелять начнут». «Ясно». Бузуртанов задал еще несколько вопросов. Потом поднял с пола грязный кусок мешковины. «На, а то перепачкаешь все, как свинья». Окровавленный, запуганный человек поспешно обмотал изуродованную, брызжущую кровью кисть. «Значит, не убьют», — пульсировала в оцепеневшем сознании самая важная мысль. «Иначе зачем меня перевязывать?» Перевязали его для того, чтобы довести до Агата. Там, на ступеньках у входа, Ильяс вколотил стамеску между ребер, пронзил сердце, а его спутник несколькими движениями проволочной пилы отрезал голову. Заинтересованным лицам все должно быть ясно, а пример предателя — хорошее устрашение всем остальным. Генерал КГБ Верлинов всегда тщательно проверял возникшие подозрения. Джеймс Роберт Кордейл действовал так же. Во время утренней пробежки он споткнулся и обхватил руками Артемия, одного из слуг Христофора, здоровенного парня с вытатуированным якорем на загорелом предплечье, который всегда бродил вокруг усадьбы снаружи, явно контролируя внешний периметр. Под просторной белой рубахой на поясе у него оказался пистолет. Хотя Гурий и самый молодой из слуг Никон не носили оружие, а угрюмый с каменными скулами арест не давал возможности ощупать себя, Верлинов убедился, что вилла находится под хорошо организованной охраной. Впрочем, ему никто не мешал спускаться к морю, когда вздумается. Он часами бродил по пустынному обрывистому берегу, не фиксируя за собой наблюдения. Беспрепятственно обследовал весь остров, размеры которого 12 на 16 километров вызывали у привычного к московским масштабам человека снисходительную улыбку. Зато здесь имелись асфальтированные дороги, состоянию которых мог позавидовать московский автолюбитель. Одевшись в джинсовый костюм, клетчатую ковбойку, кепку с длинным козырьком, повесив на шею фотоаппарат и закрыв полулица темными очками, Верлинов останавливался на обочине и вытягивал перед собой руку, сжатую в кулак с торчащим вверх большим пальцем, международным жестом автостопа. Машин на острове было немного, в основном старые джипы и ленд-роверы, удобные для сельских жителей. Первая же обычно тормозила перед американским туристом, стандартно не запоминающейся внешности. Приходилось ездить и в повозках, запряженных трудолюбивым осликом, и груженных дурманища пахнущими кубами прессованной соломы, корзинами с оливками, бочонками с вином или оливковым маслом. Островитяне были доброжелательны и приветливы. Имеющий способности к языкам верлинов, за несколько месяцев освоил греческий настолько, что вполне удовлетворительно объяснялся с ними. Его удивляло, что подвозившие случайного попутчика люди никогда не брали за это денег и даже обижались, увидев протянутые монеты. Так он осмотрел все 8 поселков Миконоса, ел жареных мидий с белым вином в Орносе, пил узо под свежекопченую ставриду в Туурло, валялся на пустынном, усеянном острыми камешками пляже в Калафате. Никто не вел одинокого туриста, не подставлял своих людей, не проявлял назойливости, не фотографировал достопримечательности природы, случайно оказавшиеся на одной с ним линии. Полностью убедившись в отсутствии слежки, он забрел в скобяную ловчонку на узкой улочке Платис Гиалос, где купил большой складной нож со стопорящимся клинком, моток тонкой нейлоновой веревки и герметично затянутый в резину подводный фонарик. В Мере посетил аптеку и приобрел патентованное снотворное. Бесцветные шарики, легко растворяющиеся в воде, молоке, а следовательно и в вине. Возле коптильного завода в Калафате он нашел в пыли несколько отрезков столистой проволоки. Здесь же купил молоток и плоскогубцы. После чего 3 часа работал на пляже, используя вместо верстака и наковальни большой плоский камень, на котором откусывал, гнул и плющил проволоку. Получившиеся в результате крючки различных форм и размеров он спрятал в карман, а инструменты, широко размахнувшись, забросил в морс. Путешествуя по острову, покупая открытки, прикладывая к глазам фотоаппарат, он изучал не прелести местных пейзажей, не руины античных сооружений древней Эллады, а расположение населенных пунктов, мотелей и кемпингов, запоминал расстояние между ними, прикидывал пути подходов и возможных отходов. Его интересовали полицейские силы, численность и дислокация постов, состояние береговой линии, места, удобные для причаливания плавсредств и подводного десантирования. Если бы властям стало известно о мыслях разгуливающего по Миконосу генерала КГБ, они бы пришли в ужас, решив, что он готовит вторжение российских вооруженных сил. На самом деле Верлинов заботился о собственной безопасности. Когда человека разыскивают, жить на небольшом острове все равно, что находиться в ловушке. Надо заранее подготовить себе направление бегства или, как говорят разведчики-нелегалы, каналы эксфильтрации. Но Верлинов не любил бездеятельного ожидания. Он всегда был сторонником активной наступательной игры. И сейчас готовился к ней. Нож, фонарь, веревку и отмычки он завернул в пластиковый пакет. Туда же бросил снотворное. Сверток спрятал недалеко от виллы, на маршруте своих каждодневных пробежек, засунув под один из 1000 усеивающих берег скальных обломков. Теперь оставалось ждать. Даже в идеально отлаженной службе охраны случаются сбои. Профессионалы знают, самым слабым звеном в любой системе является то, что известный российский политик совершенно точно, хотя, может быть, и несколько цинично, обозвал человеческим фактором. Практически все похищения государственных секретов, убийства особо охраняемых персон, ограбления банков, диверсии и террористические акты стали возможными благодаря ослаблению бдительности, пренебрежению приказами, циркулярами и инструкциями и тому подобными нарушениями со стороны охраны. Иногда эти нарушения были самопроизвольными, чаще тщательно спровоцированными заинтересованными силами. Самое удивительное, что в основе всех отступлений от правил несения службы лежат не тысячи неожиданных и малоизвестных соблазнов или хитроумно расставленных и тщательно замаскированных ловушек, а всего два хорошо известных миру порока, от которых предостерегают каждого человека на протяжении всей его жизни родители, учителя, проповедники, начальники, старшие товарищи. Спиртное и женщины. Капрал морской пехоты из охраны американского посольства в Москве привел в служебное помещение симпатичную девушку, с которой незадолго до этого познакомился на Арбате. Она оказалась подставой КГБ и успешно похитила папку с секретной документацией. Охранники коммерческого банка «Цезарь» по собственной инициативе учинили пьянку на рабочем месте, что облегчило задачу солнцевской группировки, собравшейся облегчить банковскую кассу. Трое бражников расстреляны на месте. Конвой, перевозивший в автозаке особо опасных преступников, согласился «немного отдохнуть» в кавычках со своими подопечными. Послали гонца за вином, отперли дверцы камер. В результате 4 трупа, 8 бандитов и убийц скрылись. Во время афганской войны группе боевого охранения подбросили канистру со спиртом. Перепившихся солдат зарезали, после чего уничтожили всю роту. Во Вьетнаме к сторожевой вышке военного аэродрома США подошла женщина и, задрав юбку, принялась мочиться стоя, чем привлекла внимание часового. Пикантное зрелище настолько захватило парня, что он не заметил арбалетчика, приблизившегося на расстояние прицельного выстрела, и получил стрелу в сердце, после чего вьетконговцы взорвали аэродром. Список подобных примеров может быть продолжен до бесконечности. Специалисты-психологи, наверное, смогут по-научному объяснить, почему Ивановы и Джонсоны одинаково нарушают инструкции и делают то, от чего их неоднократно предостерегали. Верлинова же эти тонкости не интересовали. Просто он ждал, когда Гурий, Артемий, Никон или Арест допустят ошибку. А это обязательно должно было случиться. Машинистке-стенографистке Управления по безопасности специальных технических объектов Марине Поповой недавно исполнилось 25 лет. Высокая крашеная блондинка с тонкой талией, массивными бедрами и аппетитными полными ногами, она пользовалась успехом у мужчин как в управлении, так и за его пределами. Ее это не удивляло. Сама себе Марина нравилась и любила голой крутиться перед зеркалом, становясь то так, то этак, принимая соблазнительные позы и обворожительно улыбаясь. Единственное, что ее огорчало – маленькая грудь, неполный второй номер. Чтобы скрыть этот недостаток, она носила бюстгальтеры с толстой поролоновой прокладкой и не снимала их даже во время секса. Партнеры уверяли, что грудь вполне нормальная и даже красивая, но у Марины выработался комплекс, преодолеть который она не могла. Самой большой мечтой в ее жизни была операция по увеличению бюста. Но, во-первых, она дорого стоила, во-вторых, могла вызвать нежелательные осложнения, повторные хирургические вмешательства, обезображивающие шрамы на теле. Однажды девушка прочла объявление в газете «Увеличиваю грудь травами» и позвонила по указанному телефону. Лекарем оказался сухопарый, нервного вида мужичок неопределенного возраста. Он долго осматривал предмет коррекции, трогал руками, гладил, при этом раскраснелся и тяжело дышал. Наконец он дал ей травяной сбор и, глядя в сторону, сказал: «Это пей по стакану. А еще придешь, я тебе наружную смесь приготовлю. Будешь на ночь компрессы ставить». Через неделю, не обнаружив особых изменений, Марина пришла к нему снова. Неожиданно лекарь предложил выпить шампанского. Девушка удивилась. Но поскольку с докторами вроде и положено устанавливать доверительные отношения, согласилась, резонно посчитав, что бокал другой благородного напитка не принесет ей никакого вреда. Но после второго стакана она почему-то сомлела. А когда очнулась, то обнаружила себя совершенно голой на полу, а мужичок елозил на ней и, судя по ощущениям, вторгался в орган, об изменении которого договоренности не было. «Ты это чего?» Она сама понимала, что задает дурацкий вопрос. Но что было делать, если ее положение оказалось совершенно дурацким? «Лежи, лежи, не мешай», — лихорадочно шептал лекарь, не слишком успешно продолжая свои действия. «Да тебе самому надо травами лечиться. Знаешь, что увеличить?» Она нервно рассмеялась, и мужичок потерпел окончательное фиаско. «Ладно, ладно», — приговаривал он, поспешно одеваясь. «Так и быть, я тебя бесплатно лечить буду. Бесплатно. Приходи еще». «Спасибо, с меня хватит». Марина тоже оделась, проверила содержимое сумочки. Все оказалось на месте. «Что ты думаешь, я украл чего-то?» — деланно обиделся лекарь и, глядя под ноги, проводил ее до дверей. «Ты только это», — напоследок зашептал он, — «не дури. Сама ходила, сама пила, сама согласилась. Все сама, все добровольно». Невзрачная потертая дверь тихо закрылась, а Марина поспешно выскочила из воняющего кошками подъезда. «Еще легко отделалась», — думала она, постепенно приходя в себя. Мало ли всяких уродов. Вполне мог по кусочкам в унитаз спустить. Ей была неплохо известна криминальная обстановка в Москве, да и во всей стране. Совещания, которые она стенографировала, и печатаемые документы содержали много ужасающей информации. Хорошо, что она не отличалась впечатлительностью, и служебные страхи не задерживались надолго в аккуратной белокурой головке. К своей работе Марина относилась предельно прагматично. Оклад приличный, плюс надбавка за секретность, плюс пайковые. Набегала больше, чем в любом гражданском учреждении. К тому же существовала возможность перейти из технического персонала в основной состав. Инспектором секретного отдела или наблюдателем оперативной службы с присвоением офицерского звания и резким скачком материального обеспечения. Возможность достаточно призрачная. Высшего образования нет, специальной подготовки нет, а девчонок, мечтающих о карьере в ФСК, пруд-пруди. «Если кто-то меня аттестует, буду с ним спать», — полушутливо объявляла Марина сослуживцам. И те понимали, что шуточный оттенок лишь маскирует истинные намерения товарки. Да и не одна она такая умная. Но в 11-м отделе с такими вещами было туго. Генерал Верлинов постельных вольностей не приветствовал. Начальник оперотдела дронов тоже являлся примерным семьянином. Да у всего чекистского начальства аллергия на адюльтер. Знают, что такая медовая ловушка. Ни один контрразведчик на этом погорел. Другое дело – всякие шнурки. Те лезут без оглядки, им терять нечего. Но и толку с них, как с козла молока. Как-то на вечеринке Марина попыталась подкатиться к новому начальнику оперативного отдела. Но майор Бобриков оказался тверд, как скала, и сделал вид, что прозрачных намеков не понял. Зато прапорщик Кирей среагировал на ее призывный настрой, как самонаводящаяся торпеда. Подпоил мерзавец, завел в кабинет и трахнул. Можно сказать, насильно. Не кричать же, не драться с ним бугаем. Трахаться охотников много, а жениться нет никого. Вот сейчас нарисовался лейтенант Вася Скороходов. Парень вроде серьезный, Но что у него на уме, попробуй узнай. Договорились сегодня в кино сходить, а там видно будет. Рабочий день подходил к концу. Попова сдала исполненные бумаги в секретный отдел, спрятала в сейф копирку, отвернувшись к зеркалу, подкрасила губы. Сзади хлопнула дверь. «Вася?» Девушка обернулась. Но это был не он, а прапорщик Кирей, который по-хозяйски защелкнул замок и, улыбаясь, направился к ней. «Соскучилась?» После того раза он неоднократно повторял процедуру. И каждый раз она ее сносила. Не поднимать же скандал. Но сейчас наглое поведение прапорщика разъярило машинистку. «А ну пошел вон!» — закричала она, представляя, что будет, если Скороходов обнаружит ее запершейся с Киреем. «Пошел вон!» — я сказала. «Чего орешь? Давай по-быстрому!» Он действительно управлялся очень быстро. И если захватит, то уже не вырвешься. Марина лихорадочно огляделась по сторонам, схватила цветочный горшок с засохшим фикусом и с размаху ударила незадачливого ухажера по голове. Глиняные черепки и комья земли разлетелись по комнате. Прапорщик оглушенно застыл. И она сильными тычками соединенных рук подтолкнула его к двери, отперла замок и вытолкала в коридор. «Будешь еще лезть, вообще башку разобью!» «А я добавлю!» К машбюро подходил решительно настроенный Скороходов. Марина поняла, что сейчас будет драка. «Не надо, Вася! Ну его к черту, идиота!» Кирей оскорбился. «Почему я идиот?» Лейтенант приблизился вплотную. «Сейчас объясню». Он замахнулся, но девушка перехватила руку. «Не надо, пойдем!» Она тащила парня в комнату, и он нехотя поддавался. Раздосадованный Кирей вытряхивал из головы земляную пыль. «Ты, лейтенант, не очень. Молод еще. Я в пустыне был, на боевой операции. А ты где?» «Я? Сказать, где я был?» Скороходов осекся. «Я тебе лучше другое скажу. Еще раз к ней полезешь, кости поломаю». «Испугался», — пробурчал Кирей, чтобы оставить за собой последнее слово, и направился во свояси. Поле боя осталось за соперником. А победитель, как известно, получает все. Инцидент с прапорщиком способствовал сближению, и вместо кино лейтенант Скороходов оказался в квартире Марины, где и остался ночевать. Поздней ночью, разморенный и присыщенный любовью, он спросил: «У тебя с этим Киреем было что-нибудь?» «Нет», — ответила Марина. «Лезет все время, наглый как танк». «Деляга, в пустыне он был». «А я знаешь, где был?» — спросил, понизив голос лейтенант. «Я в подземелье бомбу закладывал, еще при Верлинове. Там такие катакомбы, крысы величиной с собаку. А бомба то ли атомная, то ли еще какая, они дозиметром все время мерили. Я думал, у меня после этого стоять не будет». «Ну и как он сейчас?» Мягкая рука Марины проверила, как обстоит дело. «Устал, бедненький. Может, и правда после атома. Но мы его сейчас полечим». Она скользнула вниз и поймала обмякшую плоть горячим ртом. «Только ты не рассказывай никому. Это темная история, что они там хотели. Потом замуровали шахту и все. А недавно узнал, дронов тайком нас ищет. Нас четверо были, остальные уволились и разъехались кто куда. Они так и говорили: лучше подальше, а то не сносить головы. Ой, ой, о». Излучение атомного заряда явно не повредило потенции лейтенанта Скороходова. На завтра Марина с удовольствием вспоминала прошедшую ночь. Где-то в периферийной области сознания задержался рассказ Васи, который он просил сохранить в тайне. Что-то в его повествовании увязывалось с другой, ранее слышанной истории. Девушка напрягла память. И вдруг, словно молнией, пробила мозг, соединяя участки, содержащие информацию об одном и том же деле. Машинистка Попова вспомнила допрос начальника института Данилова и его показания о замурованном под землей ядерном устройстве, угрожающем главному объекту страны. Доклад о нарушениях закона при экспорте российского оружия, который генерал-майор Коржов положил на стол президенту, состоял из 7 машинописных страниц. Хозяин читал внимательно, отчеркивая некоторые места толстым синим карандашом, который секретарь подтачивал несколько раз в день. 7 танков Т-72 проданы в Хорватию в обход международного эмбарго. Попытка продать в бывшую Югославию 2000 пулеметов с боеприпасами пресечена службой внешней разведки. Последняя модель танка Т-80 и комплект гранатометов «Тунгус» проданы спецслужбам Великобритании. Попытка продать двигатель РД-33 ракеты «Воздух-воздух» в ЮАР. Закончив читать, президент некоторое время молчал, постукивая карандашом по поверхности стола. Наконец тяжело вздохнул. «Что ж, будем разбираться». Было видно, что ему совершенно не хочется выяснять отношения с министром обороны. Тот все-таки олицетворяет реальную силу, на которой покоится президентская власть, и всегда являлся правой рукой самого. Потому никто не рисковал давать на него компрометирующие материалы. Коржов мог представить реакцию Гонтаря на сегодняшний доклад и попытался упредить ее. Он скажет, что все это ложь и клевета. Будет восхвалять верность армии, подчеркивать свою незаменимость. Начальник службы безопасности президента принужденно улыбнулся. Но армия на сегодняшний день не козырь в политической игре. И Гонтарь не спаситель президента. «А кто спаситель?» «И что козырь?» – мрачно спросил хозяин. «Козырь – мои люди в Москве и подразделения в регионах. Если заварится каша, они незаметно и почти бескровно выполнят нужную работу. Танковые дивизии и ВДВ с ней не справятся. К тому же международный резонанс совсем другой. Одно дело, если заговор пресекает службу безопасности, и совсем другое, когда в дело вводятся войска». «Тут ты прав. Но Степашкин уверяет, что никакой каши никто не варит». «Да и ты занят совсем другим». Президент приподнял листки доклада, тряхнул ими и положил на место. «То, чем я занимаюсь, это отвлекающий маневр. Акция прикрытия. Но обстановку я контролирую куда четче, чем Степашкин». «Да?» То ли недоверчиво, то ли удивленно спросил хозяин. «Хотите пример? Именно я установил, что в лодке малютки, затонувшей у берегов Греции, находятся чрезвычайно важные документы. Они касаются безопасности России и вашей безопасности». «Что ж это за документы?» Левый глаз президента чуть прищурился, придавая лицу саркастическое выражение. «Решил, что я набиваю себе цену», — подумал Коржов. «Сказать, что на Кремль нацелена сейсмическая бомба, и сведения об этом вот-вот попадут в руки возможного противника?» Он представил, какой эффект произведет это сообщение. Неминуемо разразится скандал. Хозяин потребует немедленного принятия мер для ликвидации опасности. У него повысится давление, возможен сердечный приступ. А служба пока не в состоянии устранить угрозу. Значит, стрессовое состояние нарастает. К тому же недовольный беспомощностью службы безопасности президента в столь серьезном вопросе папа обязательно начнет консультироваться с остальными силовиками. И нетрудно догадаться, какие оценки те дадут профессионализму главного телохранителя. Поднимется шум, в дело окажется втянутым Совет Безопасности, правительство, Федеральное собрание. Все будут показывать свою значимость и необходимость, предпринимая совершенно бесполезные действия. Для дела только вред. Для самого Коржова только вред. «Я доложу, как только бумаги будут у меня», — веско сказал начальник СБП. «Необходимые меры уже приняты. Характерно, что Степашкин ни о чем не знает». Последняя фраза Коржова не соответствовала действительности. Система внутренней безопасности ФСК включает в себя перекрестный взаимоконтроль всех служб и подразделений, а также наличие информаторов в каждом из них. Поэтому директор был осведомлен о том, что Дронов направил группу боевых пловцов к берегам Греции. Он сразу же вызвал полковника к себе. «Кто санкционировал отправку спецгруппы морского отделения в Эгейское море?» Вопрос был задан ледяным тоном, не предвещающим ничего хорошего. В огромном кабинете сгустилось предгрозовое напряжение. В разные времена хозяйничали здесь железные рыцари, внушающие ужас палачи, клопы-кровопийцы, душители свободомыслия, одиозные тираны. Хотя их облик определялся не личностными качествами, а функциональным предназначением, которое тоталитарное государство возлагало на свой репрессивно-карательный аппарат. Но объединяло главных чекистов огромной страны одно. Все они были серьезными людьми, и после вопроса, заданного таким тоном, тот, кому он адресовался, имел очень большие шансы немедленно отправиться в расстрельный подвал, либо в барак дальневосточного лагеря. Потом, под эгидой демократии, сюда пришли дилетанты, тоже востребованные современными потребностями государства, не заинтересованного в сильной спецслужбе, способной разоблачать и карать преступников любого ранга, включая должностных лиц из высших эшелонов власти. Теперь самый грозный вопрос вряд ли мог повлечь за собой столь серьезные последствия. И все же Дронову стало не по себе. Он помялся. «Президент России», — наконец сказал полковник, и добавил, «через генерал-майора Коржова». Теперь замолчал директор ФСК. Но ненадолго. «С каких пор мои подчиненные получают приказы от других лиц?» Ледяные нотки сменились явно выраженной озабоченностью. Дронов лишь пожал плечами. Мол, наше дело маленькое, что приказали, то и сделали. Позиция усердного исполнителя обычно бывает неуязвимой. Степашкин потянулся к вертушке, набрал номер начальника СБП. «Почему вы через мою голову командуете Дроновым?» Не здороваясь, возбужденно начал он. Коржов отозвался очень спокойно. «Этого требовала безопасность президента и страны в целом». «Безопасность страны – моя забота!» Директор не скрывал раздражения. На этот раз вышло наоборот. Коржов тяжело вздохнул. «Угроза исходит из вашего ведомства, а устранять ее вынужден я». «Что? Что?» – задохнулся от возмущения Степашкин. «Разговор слишком серьезен даже для защищенных линий связей. Будете в Кремле – загляните ко мне». Начальник СБП отключился. Его собеседник некоторое время сидел молча, окаменело сжимая трубку в руке и остановившимся взглядом уставясь сквозь Дронова в дубовую панель стеной отделки. Наконец он вышел из ступора. «Вы свободны. Приготовьтесь сдать дела». Дронов еще раз пожал плечами, повернулся через правое плечо и в развалку направился к выходу. Столь непочтительное поведение дало понять директору, что полковник рассчитывает на могущественную поддержку. Степашкин встал, несколько раз прошелся от окна к двери обратно. Судя по всему, подошел момент решающей схватки с Коржовым. Тот не бросает слов на ветер. Значит, действительно располагает какими-то убойными фактами, компрометирующими ФСК. И один бог знает, что он наговорил хозяину. При таких обстоятельствах сидеть в кабинете просто глупо. Подойдя к столу, директор нажал клавишу селектора. «Машину к подъезду». По дороге в Кремль он продумал обоснование внепланового визита к хозяину. Пожалуй, активизация фашистских организаций должна его заинтересовать. Но президент выслушал доклад без интереса. «Сейчас нам не нужна охота на ведьм», — веско сказал он, тяжело глядя на Степашкина. «Нам нужно согласие для спокойной и созидательной работы и международный авторитет. А убийство российских аквалангистов у греческих берегов авторитету не способствует». «Проклятый Коржов», — подумал директор. «Уже настучал». «Я докладывал про изменника Верлинова. Это его работа. Недавно он приговорен к расстрелу». «Речь идет не об изменниках, а о руководителях ФСК. Вы способны контролировать ситуацию в своей службе?» «Так точно!» Президент недовольно хмыкнул. «Тогда идите и контролируйте. А с предателями надо поступать по закону». Выйдя в приемную, Степашкин вытер вспотевший лоб. Постоял несколько минут, переводя дух, и зашел к Коржову. «Читайте». Начальник СБП протянул ему несколько листков с косой красной полосой и грифом государственной важности. Присев к приставному столику, как рядовой посетитель, директор ФСК прочитал четкий машинописный текст. Раз, другой, третий. Сейсмическая бомба. Угроза Кремлю. Координатная сетка в затонувшей СПЛ. «Не может быть!» Он положил листки на стол. «Если американцы поднимут документы, то окажется, что может. И если греческая полиция задержит убийцу аквалангистов, то придется признать, что покойники имеют неприятное обыкновение воскресать. Вы хотите посмотреть выступление своего Верлинова по западному телевидению?» «Почему своего?» «Да потому, что это ваш сотрудник. И именно он подложил бомбу под Кремль». Коржов смотрел поверх очков, наблюдая за реакцией конкурента. Ничего не сказав, директор ФСК вышел из кабинета. В коридоре он столкнулся с Гонтарем. Министр обороны вышел от самого, и Степашкин отметил, что против обыкновения сегодня тот пробыл у президента совсем недолго. Да и вид какой-то не такой. Обычно генерал армии подчеркнуто молодцеват, подтянут, энергичен, а сейчас словно в воду опущенный. «Есть дело», — отрывисто бросил Гонтарь. «Давай поговорим в моей машине». Обилие негативной информации и отрицательных эмоций лишило директора способности удивляться. Гонтарь всегда держался несколько высокомерно, тщательно соблюдал дистанцию и не выказывал желания сблизиться с кем-либо из коллег. Пожалуй, исключением был лишь министр иностранных дел Воронков, с которым Гонтарь охотился, пил водку, и, по слухам, а Степашкин знал, что они соответствуют действительности, устраивал дамские баньки, в кавычках, на потаенных дачах. «Лучше в моей». Гонтарь чуть заметно поморщился. «В твоей так в твоей». Они вышли из отсека президентских апартаментов. Вход стерегли два волкодава в штатском из службы Коржова. В былые времена весь цыковский ареопаг, генсека, секретари и членов политбюро охраняли двойные посты. Армейский лейтенант или старлей стоял напротив равного по званию ГБшника. Разная ведомственная подчиненность ближайших охранников служила дополнительной гарантией безопасности высших руководителей. Теперь все сосредоточено в одних руках. А тот, от кого зависит жизнь первого лица, не менее могущественен, чем сам президент. Проходя сквозь высокие двери, Гонтарь и Степашкин переглянулись, очевидно, подумав об одном и том же. Волкодавы не шелохнулись. Раньше, при виде своих главных начальников, они вытянулись бы в струнку. Впрочем, раньше ни у Гонтаря, ни у Степашкина не было ни малейшей возможности попасть в коридоры высшей власти. В вестибюле генералов ждала личная охрана. Когда их окружили рослые парни из числа преданных подчиненных, оба почувствовали себя увереннее. Кремлевский двор был, как всегда, пустынен. Идеально ровный, чистый, без трещин и выщерблен асфальт напомнил директору ФСК о затаившейся где-то сейсмической бомбе. Он поежился. Возможно, потому что дул резкий холодный ветер. Адъютанты синхронно распахнули дверцы одинаковых черных машин. Словно по негласному уговору, все силовики пользовались бронированными «Мерседесами 600». Кроме специальной связи и пулеустойчивых скатов, громоздкие черные монстры были оборудованы вмонтированными в багажнике пулеметами и совмещенными с прицелами видеокамерами. При необходимости откидывалась крышка замаскированного люка, и сидящий рядом с водителем охранник мог вести эффективный огонь в преследователей. До сих пор, правда, такой необходимости не возникало. Степашкин первым провалился в мягкое кожаное чрево спецавтомобиля, нажал кнопку, и толстое стекло отделило пассажиров от водителя и занявшего своего места охранника. Гонтарь сел рядом, но вести серьезный разговор в машине никто не собирался. «На объект номер 7», — приказал директор в переговорное устройство. Через 40 минут они оказались на одной из баз ФСК. Трехметровый бетонный забор с колючей проволокой и электрошоковой системой «Кактус», внешняя и внутренняя охрана периметра, полная уединенность и безопасность. Два основных силовика пошли по узкой дорожке в пожухлой траве, вдоль бетонной стены ограждения. «Сегодня он подставил нас обоих», — начал Гонтарь. «Папа ткнул меня мордой в его паскудный доклад и сказал, что ты тоже облажался со всех сторон. А он один работает за всех и прикрывает наши просчеты». Хотя имя не произносилось, уточнять Степашкин не стал, прекрасно понимая, о ком идет речь. «То, что он делает, вообще не входит в функции главка охраны», — возмущенно вытаращил водянистые с наглецой глаза министра обороны. «Ладно, если бы раскопали твои люди, мы бы всегда договорились и решили все вопросы без излишнего шума». «Как же», — саркастически подумал Степашкин. «Ты такой кроткий и покладистый». «Но он влез и в твою, и в мою компетенцию. И мы не знаем, что он шепчет папе на ухо». «Почему же?» «Про меня, что я не тяну свою должность. Про тебя, очевидно, то же самое. Поговаривает об объединении всех силовых структур. Догадываешься, кто будет ими руководить?» «Да нет, папа его от себя ни на шаг не отпустит». В голосе Гонтаря отчетливо слышалась плохо скрываемая ненависть. «Какая разница? Проведет управляемого человека из своих конфидентов. Во всяком случае, меня он крепко взял на крючок». «Насколько крепко?» — быстро спросил министр. «Если доведет свое дело до конца, то в ФСК появится новый руководитель». «Вот так?» Гонтарь присвистнул. По большому счету, судьба собеседника его мало волновала. Но важен прецедент. Сегодня ты, а завтра я. Каждая победа укрепляет позиции врага. Значит, надо ему всячески мешать. У него создана агентурная сеть за рубежом. Имеются свои резидентуры в посольствах, продолжал Степашкин. Помнишь генерала Верлинова? Еще бы. Он хотел ткнуть ГРУ мордой в грязь и подорвать авторитет всего министерства. Только наши его переиграли. Потому он и пытался скрыться. Собаки и смерть собачья. Наш друг установил, что Верлинов жив. И собирается на этом сыграть. «Жив?» — удивился Гонтарь. «Это плохо. Но ему же вынесли приговор». «Вынесли. Но в Греции ему от этого ни холодно, ни жарко». Министр остановился, внимательно рассматривая выкрашившийся шов между бетонными плитами. «А как по этому поводу настроен папа?» «Сказал, что с предателями надо поступать по закону». Гонтарь усмехнулся. «Вот по закону и поступим. Я пошлю своих летучих мышей исполнить приговор. Пусть наш друг потеряет свои козыри». «Неплохая мысль», — сказал директор ФСБ. Христофор Григориадис мучился от раздвоения личности. Такое с ним уже случалось после вербовки в Москве. Он считал себя порядочным человеком, джентльменом. Даже псевдоним выбрал соответствующий. Правда, это было тогда, когда сознательно и добровольно пошел на сотрудничество с американской разведкой. Подписывая вынужденное обязательство работать на КГБ, он предоставил Верлинова право дать ему конспиративное прозвище. Потому что понимал, становясь двойным агентом, он делает первый шаг по скользкому пути, очень часто ведущему прямиком к могиле. И безвозвратно утрачивает достоинство джентльмена. Верлинов присвоил ему псевдоним «Орел». Агенты любили громкие, благородные, значительные прозвища, компенсирующие те моральные издержки, которые неизбежны при оперативной работе. Джентльмен «Орел» переживал от того, что сущность его раздваивалась, и аккуратно пытался сбросить умело накинутое ярмо. Такое случалось нечасто, но ему удалось вернуться в ипостась джентльмена. Во многом удачу обеспечила терпимость курирующего офицера. Верлинов не поставил вопроса о принятии к ускользающему орлу так называемых «острых мер». Нынешнее раздвоение джентльмена было связано с противоречием между чувством и долгом. Долг предписывал раскрыть Роберту Смиту настоящее имя Джеймса Кордейла, но чувство благодарности Верлинову этому препятствовало. Христофор помнил овладевший им ужас при реальной угрозе 15-летнего срока в страшной русской тюрьме. И хотя Верлинов выручил его по служебной надобности, Орел рассматривал бывшего куратора как своего друга-спасителя. В этом состояла беда Христофора. Агент не должен поддаваться чувствам. Ему категорически противопоказана сентиментальность. Конечно, в данном случае играла свою роль и подписка гражданина Григориадиса о сотрудничестве с КГБ, хранящаяся в далеких московских архивах, и 500 тысяч долларов, которыми гость расплатился за предоставленное убежище. Но джентльмен искренне верил, что движет им исключительно благодарность. И на сей раз он прибыл, чтобы выполнить просьбу Верлинова. Просоленные доски пирса пахли морскими водорослями. Голодные чайки кружили у дальнего причала над мачтами Марии. Молодой англичанин фотографировал полароидом тоненькую подружку с развивающимися по ветру волосами. В небольшой таверне на набережной все столики пустовали. Хозяин обрадованно рванулся навстречу, но вынужден был скрыть разочарование. Христофор заказал лишь чашечку кофе. Расстегнув плащ, он присел за столик у окна. Хотелось выпить вина под копченых мидий, но перед встречей с циклопом он немного нервничал. Да и невесть откуда взявшиеся в мертвый сезон туристы настораживали. Джентльмен устал. Он никогда не признавался, даже самому себе, что провал в Москве поселил где-то глубоко в лабиринтах души постоянный страх. С тех пор он избегал рискованных ситуаций и с нетерпением ждал момента, когда можно будет выйти из игры. Появление гостя из прошлого, давнего друга-врага, лишь обострило затаенное чувство. Христофор тяжело вздохнул. Он поможет ему. И пусть уходит. Услуга за услугу. И они квиты. Громоздкая фигура циклопа появилась в конце набережной. Джентльмен поднял маленькую чашечку, сделал глоток и незаметно осмотрелся. Вроде бы все спокойно. Только эти туристы. Но, похоже, они заняты лишь друг другом и находятся слишком далеко для аудиоконтроля. Хозяин ведет себя совершенно спокойно, деловито насыпает в жаровню древесные угли. К тому же таверна выбрана совершенно произвольно, из полутора десятков точно таких же. Нет, здесь все чисто. Циклоп поравнялся с таверной, лениво взглянул в окно. Их взгляды встретились. Джентльмен кивнул. Громадный детина замедлил шаг и остановился, будто внезапно почувствовал желание чего-нибудь съесть или выпить. Когда он шагнул ко входу, это выглядело вполне мотивированно. «Белого вина и копченых мидий», — грубым голосом приказал вошедший и сел на жалобно скрипнувшую табуретку напротив Христофора. Голос соответствовал его облику. Крупная голова, массивное тело, мощные руки. Резкие черты, будто вытесанного топором лица. Мутноватый взгляд красных глаз. Наглядного подтверждения сотен глубоководных погружений, кессонной болезни, кислородных голоданий. Чуть выше переносится круглый шрам. След не вовремя сработавшего капсуля-детонатора. «Что надо?» — не тратя времени на дипломатические изыски, спросил циклоп. «Итальянец по происхождению, американский гражданин по паспорту, 33 года, 10 лет службы в военно-морских силах США, специальность — подводные взрывные работы». Словно на мониторе компьютера высветились в памяти Христофора анкетные данные собеседника. Привлекался к выполнению специальных заданий ЦРУ. «Что надо?» — недружелюбно повторил специалист по глубоководным взрывам. И оглянулся. Он бы до сих пор продолжал служить во флоте. Но в 91-м году Коза Ностра попыталась привлечь земляка к транспортировке наркотиков. Циклоп отказался и должен был умереть. Но не захотел. Поэтому умерли два человека из синдиката. Он бежал из страны и укрылся в Греции. Ежедневно и ежечасно ожидая приветствия на родном языке, за которым последует выстрел в лицо. Организация не прощает пролитой крови своих членов и никогда не перестает искать отступников. «Хочу предложить работу, Джузеппе», — миролюбиво сказал Христофор. «Очень хорошо оплачиваемую работу». Хотя циклоп и входил в агентурную сеть островной резидентуры ЦРУ в Греции, он крайне неохотно выполнял задания, почти всегда связанные с возможностью засветиться. Но полностью разрывать отношения с фирмой опасался, ибо это резко повышало вероятность услышать роковое приветствие. Григориадис знал, что он хочет скопить денег и обрубить все концы к прошлой жизни, скрывшись не только от убийц Коза Ностры, но и от правительственной разведки. «Ты получишь крупную сумму, а главное, тебя никто не увидит», — продолжал Христофор, «потому что работать придется под водой». Каменное лицо не дрогнуло. Хозяин поставил на стол блюдо с аппетитно пахнущими мидиями и бутылку вина. Циклоп жадно выпил первый стакан. «Ладно, рассказывай», — буркнул он. «Практически это означало согласие». В то время как джентльмен излагал циклопу суть дела, генерал Верлинов проводил оперативный поиск. Он дождался подходящего момента. Воспользовавшись отсутствием хозяина, обслуга отмечала день рождения ареста. Сидя на веранде, Верлинов слушал, как внизу на кухне звенели бутылки. Звучали тосты. Потом голоса сделались громче, а речи бессвязнее. Затем начались песни. «Пора», — решил он и осторожно вышел из дома. Темный спортивный костюм, в котором он обычно совершал пробежки, идеально подходил для предстоящей операции. Черную вязаную шапочку можно было в случае необходимости натянуть на лицо. В нижнем, подвернутом крае, он прорезал отверстие для глаз. Побежав, как всегда, по знакомым тропинкам, Верлинов достал из тайника нож, веревку, фонарь и отмычки, после чего изменил маршрут и, крадучись, вернулся к причалу. На берегу стоял большой, сложенный из белого камня сарай. По мосткам, уходящим в море, сюда затаскивали катер и шлюпку. Здесь же хранились запасные паруса Марии. Интуиция подсказывала Верлинову. Если его подозрения верны, то именно здесь находится то, что он ищет. Прочная железная дверь запиралась массивным висячим замком. Верлинов вставил в него отмычки, нажал раз, другой, третий. Механизм не поддавался. Подобная работа требует постоянных практических навыков, а Верлинов тренировался последний раз более 30 лет назад. Чертыхаясь, он менял угол ввода и взаимное расположение столистых проволочек, искал нужное положение концевых крючков. Бешено колотилось сердце. Тяжесть в затылке свидетельствовала о повысившемся давлении. В любой момент кто-то из сторожей мог спуститься к берегу. К тому же человек, возившийся у запертой двери, обязательно привлекает внимание каждой проходящей по морю посудины. Такие авантюры по плечу молодым разведчикам, лейтенантам, старлеям, капитанам. А если человеку за 50, и последние десятилетия он занимался руководящей кабинетной работой, то никому и в голову не придет выпускать его в поле. Генерал вытер вспотевший лоб. Хотелось бросить все к чертовой матери и вернуться на виллу, сохранив безопасное до поры положение гостя. Но Верлинов знал, в самых безвыходных ситуациях надо бороться до конца и хотя бы на один ход опережать предполагаемого противника. Он с силой прижал проволочки, резко повернул. Ничего. Нежно зажал отмычки в пальцах и по миллиметру двинул их в круговую. Наконец раздался щелчок, и замок открылся. Верлинов скользнул внутрь и притянул за собой дверь. В сарае было темно. Он включил фонарь, и узкий яркий луч высветил груду такелажа. Какие-то ящики, бухты толстого каната, блестящий борт глиссирующего катера. Медленно продвигаясь вперед, Верлинов осматривал содержимое сарая. Несколько спасательных жилетов, ярко-оранжевые конусы буев, подвесной мотор глиссеру, бочки с горючим, канистры с моторным маслом. На кухне продолжалось веселье, но оно начинало приобретать тяжелый характер затянувшейся пьянки. В таких случаях атмосферу может разрядить появление женщин, полиции или банальная драка. Приводить на виллу женщин мог только хозяин, поэтому подобный вариант исключался. К глубокому сожалению всех четверых бражников. Полиция была поблизости. И Ардонидис, и Влакос ждали, когда сумерки сгустятся, чтобы начать действовать. Но участники застолья об этом ничего не знали. Оставалось одно. Мрачным взглядом Арест оглядел собутыльников, выбирая жертву. «Почему ты оставил пост?» — угрожающе спросил он. «Кто? Я?» — удивился Никон. «Ты же сам позвал». Никон был самым молодым и потому больше всех подходил для показательной расправы. «Почему ты оставил пост?» Арест приподнялся и, целясь в голову, ударил. Но не попал, а, потеряв равновесие, повалился на стол. «Ты что?» — Никон вскочил, схватив со стола нож. Лицо его покрылось красными пятнами, глаза сверкали. Несмотря на молодость, он явно не подходил на роль жертвы. Но отступать Арест не привык. Рука метнулась к бутылке. Пальцы привычно обхватили горлышко. «Успокойся, Арест!» Гори перехватил его кисть, прижал к столу. «А ты обойди территорию, спустись на причал. Увидишь яхту, дай знать», — приказал он Никону. И с трудом, удерживая угрюмого здоровяка, выдавил. «Так будет лучше». «Перестаньте», — возразил Артемий. «Хозяин вернется утром. Для чего ломать компанию? Брось нож, положи бутылку». «На меня с железкой!» — не унимался Арест. «Я тебе шею сверну!» Пожав плечами, Никон вышел во двор и неверной походкой двинулся по лестнице вниз, к причалу. Нож он по-прежнему крепко сжимал в руке. Через 15 минут Верлинов обнаружил то, что искал. В углу, за новым двигателем для яхты, надежно укрытый брезентом лежал на тележке подводный скутер. Тот самый, на котором он прибыл к Тинусу, и который, по словам давнего друга Христофора, находился глубоко под водой, в недоступной скальной расщелине. Скутер являлся неопровержимой уликой. И раз Христофор счел необходимым ее сохранить, значит, намеревается использовать. Самые худшие предположения генерала начинали сбываться. Действуя скорее интуитивно, чем по расчету, он ответил крышку топливного бака, поднес к горловине фонарик, качнул скутер. На самом дне колыхнулся тонкий слой высокоочищенного керосина. Точно такое топливо используется и в глиссере. Он проверил содержимое ближайших бочек. Солярка. Опять солярка. А вот здесь то, что надо. Теперь надо найти переливной шланг. Вскоре струя горючего устремилась в пустое чрево индивидуального носителя. Вначале это сопровождалось звенящим гулом. Верлинову казалось, что он разносится по всей округе. По мере заполнения бака звук приглушался. Когда отражающая свет поверхность приблизилась к горловине, Верлинов прекратил заправку. «Пора уходить», — мелькнула тревожная мысль. «Могли хватиться, а если вернулся Христофор, он обязательно заподозрит недоброе». Тревога генерала имела под собой основание. Вышедший на причал Никон услышал в сарае возню и обнаружил, что дверь отперта. Он хотел поймать неизвестного в ловушку, но Верлинов предусмотрительно забрал замок с собой. Тогда Никон занял наблюдательную позицию в густом кустарнике и принялся нетерпеливо ждать, лаская вспотевшей ладонью гладкую рукоятку ножа. Он покажет Аресту и всем остальным, кто бдительнее несет охрану. Темная фигура появилась в проеме приоткрывшейся двери. Никон напрягся. Рука с ножом налилась зловещей силой. Два прыжка, и косо сточенное лезвие войдет под ребра злоумышленнику. Но тот вел себя как-то странно. Раздался лязг металла. Щелчок возвращенного на место замка. Значит, это не обычный вор. Человек повернулся. Свет уличного фонаря осветил лицо. Никон едва сдержал возглас удивления. Перед ним стоял друг хозяина, мистер Роберт Кордейл. Хорош бы он был, если бы он пырнул американца ножом. Но с другой стороны, зачем ему под покровом темноты шарить сарай? Тут что-то не так. Лучше всего рассказать об увиденном господину Христофору. Спрятав снаряжение взломщика, Верлинов вернулся в дом. На кухне громко спорили. Никем не замеченный, он проскользнул в свою комнату. Вылазка прошла удачно. Правда, руки и ноги дрожали. Сильно билось сердце. Хотелось выпить. Зато он узнал очень важную вещь. «Друг», в кавычках, Христофор держит его на крючке. Предоставил полную свободу. По первой же просьбе достал паспорт, оружие. А сам? Кстати, об оружии. Привычным движением он извлек из кобуры маузер, разрядил, в три движения снял кожух затвор. Чуть повернув, вытряхнул на ладонь ствол. Посмотрел через окно выбрасывателя на передний срез затвора. В дырочке посередине таится боек. Когда курок падает с боевого взвода, боек на миг выскакивает и жалящим ударом накалывает капсуль патрона. По крайней мере, так должно быть в исправном оружии. Просунув сзади зубочистку, Верлинов нажал на подпружиненный ударник, сдвигая его в переднее положение. Но боек не высунулся. Лишь в отверстие проглянул излом металла. Маузер годился только для того, чтобы забивать мелкие гвозди. Ну что ж, это развязывает руки. На войне, как на войне. Он выпил стакан мартини с тоником. В возбужденном мозгу роились вопросы. Ответы на них. Просчитывались варианты своего и чужого поведения. Рождались планы операций. Верлинов понял, что не заснет. Патентованное снотворное лежало в кармане. Заодно испытать его действия. Приготовив вторую порцию спиртного, генерал бросил в него бесцветную таблетку. Маленький шарик превратился в мутноватное облачко. Через несколько секунд оно растаяло. В красном вине, которое любит Христофор, препарат растворится незаметно. На этот раз Верлинов пил мартини, как заправский дегустатор, мелкими глотками, тщательно смакуя каждый. Посторонний вкус не ощущался. Допив, он снял часы и сел в кресло у окна, следя за минутной стрелкой. Первые признаки проявились через 5 минут. Мысли успокоились, тело расслабилось. Он сладко зевнул и перешел на кровать, где продолжил эксперимент в горизонтальном положении. Дремота накатывала мягкими волнами, но он видел циферблат еще 10 минут и успел подумать, что переходный период надо будет сократить. Потом часы выпали из рук, и ласковые волны тумана поглотили его сознание. Тем временем приступили к действиям и Орданидис, и Влакус. Несколько часов назад они заняли наблюдательный пункт на выступе скалы над виллой и через бинокль тщательно изучили обстановку. Яхты на месте не было, сторожа пьянствовали. Единственным местом, куда они могли проникнуть, являлся сарай на берегу моря. Когда сумерки сгустились и гость Григориадиса вернулся с ежевечерней пробежки, полицейский и контрразведчик направились к намеченной цели. «Куда пошел этот пьяный?» — спросил Андреас. «Как бы он нам не помешал?» «Вряд ли», — ответил Влакос. «Скорее всего, отправился за вином. Стань на повороте, увидишь его или кого-то еще, свистнешь». Сам Влакос, приготовив универсальную отмычку, подошел к двери. Его приспособление не шло ни в какое сравнение с самодельными крючками Верлинова. Да и навыки были гораздо свежее, поэтому замок открылся сразу, словно от родного ключа. Специальный фонарик размером с карандаш давал сильный луч. Яркое световое пятно металось по захламленному помещению. Внимание привлек острый запах разлитого горючего. Контрразведчик двинулся на запах. Теперь луч фонаря двигался более упорядоченно и целенаправленно, описывая круги, которые становились все уже. Наконец, световое пятно уперлось в серо-голубую сигару длиной около 2 метров и полуметра в диаметре. Трехлопастной винт под защитной решеткой, вертикальный и горизонтальный рули. Опорные ручки с деталями управления. Это был скутер боевого пловца. Деловитый тщательно Влакос осматривал находку. Вмятинка, несколько царапин, выписанная черной краской цифра 3 на носовой части. Такой же номер запечатлела автоматическая фотокамера на борту затонувшей СПЛ. Быстро сунув руку под куртку, он извлек миниатюрный фотоаппарат. Клац! Щелчок затвора совпал со вспышкой блица. Клац! Еще одна вспышка разорвала темноту. Затаившийся у входа Никон отпрянул. Спрятав аппарат, контрразведчик собрался было уходить, но ощущение незавершенности работы удерживало его на месте. Он привык доверять своим чувствам, а потому задержался. И тут же понял, в чем дело. Подводный скутер чужой страны относился к числу вещей, представляющих угрозу для безопасности Греции. Его недавно заправили. Кто и зачем, неизвестно. Но приведение в готовность диверсионного средства только усиливает угрозу республики. Значит, эти действия следует нейтрализовать. Зажав фонарик в зубах, Влакос подобрался к стальной сигаре вплотную. Нашел горловину топливного бака. Отвинтил крышку. Взявшись за ручки, рывком повернул скутер на бок. Керосин полился по корпусу с тихим плеском, стекая на бетонный пол. Еще рывок. Горловина оказалась внизу, и горючее хлынуло на бетон толстой струей. Густые и едкие пары мигом окутали контрразведчика. Он задержал дыхание и принялся осторожно перебираться через стальную громаду двигателя, лихорадочно размышляя, есть ли в подметках ботинок гвозди, и могут ли они высечь смертоносную искру. Луч фонаря стал видимым, словно в клубах тумана. И мысли Влакоса приняли другое направление. Если лопнет лампочка. Он подавил желание нажать кнопку выключателя. При размыкании контактов может возникнуть искра. Так и шел спиной к двери, не чувствуя одервеневших челюстей. Рот переполняла горькая слюна. Она бежала по тонкому, похожему на взрыватель стержню фонарика, и капала на одежду. Сознание отстраненно фиксировало этот непорядок где-то на десятом плане. На первом бушевали клубы пламени, и беспомощно корчилась в мучительных судорогах черная обугленная кукла. Влакосу казалось, что прошла вечность, прежде чем он оказался на улице. Очень осторожно прикрыл за собой дверь и выключил фонарь, который уже не был похож на взрыватель. «Повезло», — подумал он, глубоко вдыхая свежий морской воздух и сдерживая рвотный рефлекс, возникший то ли от керосиновых паров, то ли от пережитого страха. Но на этом везение контрразведчика кончилось, потому что не успевший протрезветь и окончательно обалдевший от нашествия нагло хозяйничающих на охраняемом вилле людей, Никон выскочил из темноты с выставленным вперед ножом. Влакос успел уклониться и отработанным приемом ударил нападающего в гортань. Тот бесформенным кулем рухнул на землю. «Похоже, он мертв», — определил подбежавший Иорданидис. «Скверная история». «Самооборона», — безуспешно пытаясь скрыть волнение, сказал контрразведчик. «Ты видишь, что у него в руке? Еще секунда, и мои кишки вывалились бы наружу». «Верно, но мы незаконно проникли на частную территорию. Значит, об обороне не может быть и речи. Не представляю, что писать в рапорте». «Ничего», — холодно отрезал Влакос. «Иди туда, где стоял». Секунду помедлив, полицейский выполнил команду. «Не представляю, как ты выпутаешься из этой истории», — бросил он через плечо. Но контрразведчик хорошо знал, как выходить из сомнительных ситуаций. Оставшись один, он подтащил труп к краю причала и столкнул в воду. Раздался всплеск, и море сомкнулось над мертвецом. Проблема была разрешена. Теперь следовало быстро убираться с опасного места. Собранные данные оправдывают затраты времени и нервов. Лишь несчастный случай со сторожем портил настроение. Но в оперативной работе случаются подобные накладки. Когда готовится специальная операция по ликвидации, то лучше, если исполнитель лично заинтересован в результате. Поэтому на операцию «Л» в Греции утвердили майора Плеско. В свое время генерал Верлинов чуть не подвел майора под расстрел. Теперь естественное человеческое желание поквитаться совпало со служебным заданием, что гарантировало почти стопроцентный успех. В последние годы операции «Л» проводились крайне редко, и начальник подотдела физических воздействий собирался в командировку словно в первый раз. Ему оформили настоящий служебный паспорт от Министерства внешней торговли. Открыли месячную визу. Военный атташе российского посольства забронировал гостиницу в Афинах и провел необходимую подготовительную работу. Наибольшие затруднения возникли у Плеско с выбором инструмента. Он не знал условий операции. Ориентироваться предстояло на месте. Поэтому на всякий случай захватил универсальный набор. Винтовка СВД с мощным оптическим прицелом и глушителем. Стрелка, работающая на ближней дистанции. Три мины. Магнитная шайба размером с коробочку из-под гуталина. Замаскированный под камень фугас направленного действия. Массивная дорогая авторучка, дающая сотню неопределяемых рентгеном осколков. В набор входил также чемоданчик с контактным, газообразным и капельно-жидкими ядами. Все оружие поместили в прочный деревянный ящик. Причем СВД на пружинной растяжке покоилось в отдельном отсеке. Ящик обили стальной лентой, обвязали проволокой, обшили брезентом. А снаружи поставили специальные штампы. Дипломатическая почта России и печати Министерства иностранных дел, защищающие содержимое куда надежнее ленты, проволоки и брезента. Будучи по натуре педантом, Плеско изучил фотографии приговоренного, описание его примет и привычек. Ранним рейсом Аэрофлота из кишащего пассажирами Шереметьево-2 вылетел на Афины маленький неприметный человечек с незапоминающимся морщинистым лицом, предъявивший на таможенном посту один довольно потертый чемоданчик с личными вещами. Основной багаж следовал отдельно.